Понятное дело, что военные за мной в лес идти не рискнули. Резанули для порядка по чащобе пары очередей и на этом успокоились. Мне было проще. Я шел какими-то практически невидимыми тропками, словно был здесь не в первый раз, узнавая то, чего ни разу в жизни не видел. Исполнитель желаний вернул мне память о прошлом, но в ней иной раз обнаруживались существенные провалы. Например, «убейте меня на месте» не помнил я, чтобы мне доводилось шастать в этом районе, но при этом я знал его как свои 5 пальцев и уверенно шел вперед. Высоченные деревья смыкались над моей головой, гася кронами солнца, но свет мне не был особенно нужен. В полумраке чаще я чувствовал себя как дома. Интересная мысль. Как дома я чувствовал себя с того момента, как пересек границу зоны. При том, что дома у меня никогда не было. Можно было, конечно, с натяжкой назвать этим словом бунгало на острове, где я прожил около года, но не было у меня там такого ощущения умиротворения и душевного равновесия, которое поселилось в моей душе 1/4 часа назад. Понемногу лес начал редеть, нехотя пропуская сквозь зеленые пальцы ветвей блеклый свет пасмурного дня. Он всегда пасмурный в зоне, другого не бывает. И, как я понял только сейчас, другого и не нужно. Наконец лес расступился, и я вышел на опушку, посреди которой возвышался холм. Холм сильно смахивал на летающую тарелку, приземлившуюся здесь в незапамятные времена и успевшую густо обрасти мохом, травой и сорняками. Обычный человек прошел бы мимо в 5 шагах, ничего особенного не заподозрив. Холм и холм, на который, помимо всего прочего, ветры зоны нанесли всякой дряни. Опавших листьев, сухих веточек, а также мелкого мусора, выметенного с улиц недалекой заброшенной деревни. Даже неполный скелет мутировавшей собаки валялся на склоне, недобро скалясь все еще зубастыми челюстями. Опытный же сталкер, немало повидавший на своем веку, отметил бы правильную геометрию этой странной возвышенности, ее тактически грамотное расположение, позволяющее контролировать территорию как минимум в радиусе 200 метров, отсутствие посторонних предметов в границах этой территории, за которыми можно было бы укрыться, а также утоптанную тропинку, ведущую к холму и пропадающую точно возле его подножия. Я засунул альпийца за пояс и медленно пошел к холму, давая гипотетическим наблюдателям возможность убедиться, что я один и фактически без оружия. Даже самый мощный пистолет в зоне считается оружием лишь условно. Как раз до той поры, пока бедолага не поймет, что карманная артиллерия хороша лишь для того, кто твердо вознамерился при первой же возможности пришить более удачливого коллегу, чтобы завладеть его более эффективным оружием. Поэтому в зоне к человеку с пистолетом относились настороженно и могли даже не пустить к костру. Поищи-ка, мил человек, себе нормальную снарягу в другом месте, а потом заходи в гости. Присмотревшись к холму с расстояния 20 шагов, уже можно было разглядеть длинные линии амбразур, тянущихся по всему периметру отлично замаскированного дота. То, что это именно он, с близкого расстояния сомнений не возникало. Маскировочные сети, искусно натянутые по всей его площади и покрытые импортными имитаторами растительности, могли обмануть лишь новичка или военного, не совавшего своего носа дальше 50 шагов от периметра. Тех же, кто обманываться не хотел и желал проверить, с какой это целью в километре от границы зоны выстроена долговременная огневая точка, были готовы встретить пулеметы, настороженные дула которых уже угадывались в темноте амбразур. Более того, замаскированный бронеколпак на вершине дота в случае атаки вертушек, вне сомнений, тоже был полон сюрпризов для нежеланных гостей. Обогнув укрепление, я встал перед тем местом, где оканчивалась тропинка. Мигнул красный глазок видеокамеры, зажужжали сервомоторы, и в сторону отъехала тяжелая зеленая дверь, открывая вход в недра холма. За дверью обнаружился узкий коридор и ступеньки, ведущие вниз. По стенам коридора вились кабели, под потолком тускло мерцали, надо же, импортные стеклянные плафоны. Помнится, в прошлый раз на их месте торчали засиженные псевдомухами тюремные фонари. И вонь в том коридоре стояла жуткая, и мусора по углам было рассовано, хоть экскаватором разгребай. Сейчас же, подумать только, лишь краской пахнет от стен, свежевыкрашенных в цвет хаки. И ни намека на хлам. Чистота, как в операционной. «Какое все зеленое!» — тихонько пропел я себе под нос на мотив песенки из мультфильма моего детства, спускаясь по ступеням. «Какое небо синее! Какое солнце желтое!» За моей спиной чавкнули хорошо смазанные автоматические засовы. Коридор повернул налево, еще раз налево, и я уперся во вторую бронированную заслонку. Шлюз, однако. А вон решетка вентиляции, которую динамитом не выломаешь. И если посетитель будет вести себя плохо, то скрытые вентиляторы начнут крутиться в другую сторону, а невидимый поборник правил хорошего тона повернет кран на баллоне с намалеванным на нем черепом с костями. Вон в углу пустой такой же стоит, только красный и без черепа. Но это я так, фантазирую. На самом деле все наверняка будет намного проще, без дорогого отравляющего газа и ненужных спецэффектов. В двери откроется вон то маленькое окошечко, и в случае, если хозяину холма не понравится вблизи рожа посетителя, того банально пристрелят, а после, скучно и без почестей, утопят в недалеком болоте. Но, видимо, моя физиономия показалась владельцу подземной крепости достаточно благонравной. Вновь зажужжали скрытые механизмы, открывая мне путь в святая святых. Я перешагнул порог и чуть не уперся носом в решетку, перегораживающую помещение наглухо от пола до потолка. «Ну, здравствуй, Сидорович», — сказал я. «Здорово, снайпер», — невозмутимо произнес седовласый крупный мужик, сидящий за решеткой. Вернее сказать, сидел он не только за решеткой, но еще и за столом, на котором находились древний, как сама зона, радиоприемник, настольная лампа, какие выпускали еще во времена Второй мировой, и современный ноутбук с изображением огрызка яблока на крышке. «Вернулся?» «Типа того», — сказал я. «Хабар принес», — прищурился торговец. «Или так, в гости по старой памяти». «И то, и другое», — произнес я, последовательно просовывая в специальное отверстие решетки форт в кобуре и запасной магазин к нему. «Неплохо. Хороший товар», — хмыкнул Сидорович, быстрыми и четкими движениями проверив пистолет. «Ствол почти с нуля. Но, сам знаешь, в зоне плетки не котируются. За него я дам тебе... За эту плетку ты легко выручишь 2000, а дам за половину». Сидорович крякнул и посмотрел на меня с уважением. «1000 тугриков?» «Годится!» — хлопнул он по столу ладонью за неимением возможности пожать руку продавцу. «Молодец! Я доволен! А то последнее время местные сталкеры только что консервные банки не собирают и не таскают на продажу». «Может, еще что?» — поинтересовался он, не спеша отдавать деньги. «Нож твой, например, продать не надумал?» «Ствол есть нормальный?» — спросил я, игнорируя глупый вопрос насчет бритвы, на которую он, помнится, положил глаз еще в прошлую нашу встречу. «Ну, это смотря что считать нормальным стволом», — протянул торговец. «То за 34 могу продать подержанный слегка, но сам понимаешь. А посерьезнее?» «Посерьезнее нет ничего», — отрезал Сидорович настолько решительно, что я понял. «Есть, но не для небогатых сталкеров прикордония, в большинстве своем опасающихся лезть глубоко в зону». Я достал из кармана пачку розовых бумажек и покачал ею в воздухе. Если честно, это были мои последние деньги. За год с лишним жизни на Пальмовом острове я ни в чем себе не отказывал. Яхта, машина, дорогие туры по миру, мелкие безделушки с крупными ценниками для моей любимой. Вследствие чего, даже несмотря на солидную зарплату от Сахарова, 1 000 000 с лишним евро как-то сам собой рассосался. Если жить на широкую ногу, не думая о будущем, то со временем, так или иначе, жизнь по-любому загонит тебя в узкие рамки действительности. «Здесь без малого 100 000», — сказал я. «И мне не нужно слегка подержанного барахла, Сидорович. Все только новое и самое лучшее, включая снарягу, жратву и информацию». В результате яростных торгов в подземном бункере, продолжавшихся больше часа, я стал обладателем новенького камуфляжа «Флора». Одежда с чужого плеча не радовала. Также я разжился грамотными берцами. Для тех, кто хоть немного смыслит в рукопашке, ударопрочные подносок и задник, рант окован сталью и покрашен под цвет верха. Помимо этого, приглянулся мне сталкерский комбинезон «Заря» со встроенным бронежилетом. Ну и сверху на все это пришелся как раз неполный, для экономии веса, набор индивидуальной экипировки «Танкер», включающий в себя боевой разгрузочный жилет и рюкзак, укомплектованный универсальным набором для выживания вместе с трехдневным рационом. Также, несмотря на отговорки, нашелся у Сидоровича и эксклюзив – ружье магазинное боевое с пистолетной рукоятью РМБ-93. Правда, с патронами к нему оказалось не густо – всего 2 пачки, но зато каких! Все вместе с носимым боекомплектом, конечно, получилось не слабо, что по деньгам, что на подъем, но если хочешь выжить в зоне, не стоит пренебрегать даже самым малым, но необходимым предметом инвентаря. К тому же давно известно, что своя ноша не тянет. Применительно к тезису малого, но необходимого, поинтересовался я у Сидоровича о наличии в его арсенале гранат «Заря-2», тезок моего комбеза. «Чего нет, того нет», — покачал головой торговец. «Народ у нас все больше оружием интересуется, а не фейерверками». Почесав в затылке, я назвал ему некоторое количество альтернативных ингредиентов. Сидорович выпучил глаза. «Нафига тебе эту дрянь с собой тягать? Если от нашей жратвы отвык и понос опасаешься, то возьми энтеросорбент из армейской аптечки. Самое то». Но я все-таки настоял на своем, и Сидорович, поворчав, приволок мне необходимое. А потом еще 10 минут в ехидной форме комментировал мои манипуляции, явно недоумевая, зачем человеку с двумя современными стволами понадобилась этакая средневековая хрень. Я и сам не знал, понадобится ли мне то, что я собрал на стойке Сидоровича. Рецепт этих штуковин полгода назад мне скинул по интернету Виктор по прозвищу Японец, который как-то чуть не пристрелил меня на диких территориях, а после одумался и неслабо подсобил в одном деле. Испытать рецепт на острове было все как-то недосуг, да и незачем. Но уже тогда думалось мне, что он мог бы пригодиться в зоне. И сейчас вот пришло на ум, пусть будет, чисто на всякий случай. Результаты своих трудов я рассовал в свободные подсумки для гранат, внутри которых имелись металлические кольца. Для моих девайсов практического значения они не имели, а вот для прикупленных у Сидоровича 4 РГДшек пригодились. К кольцам я пристегнул карабинами шнурки, свободные концы которых прикрепил к кольцам гранат. Если знаешь, что с минуты на минуту будет горячо, свел усики РГД и экономь по полсекунды на каждый бросок. При выхватывании гранаты из-под сумка ЧК автоматически выдергивается таким шнурком, что, помимо всего прочего, позволяет бросать ее одной рукой. В общем, упаковался по полной. Не экзоскелет, конечно, на плечах и не американский хай-тек стрелковый комплекс в руках, но для начала весьма и весьма прилично. Но дороже любого эксклюзивного ствола или комбеза обошлась мне информация. «Расскажешь, чего новенького в зоне произошло, пока я в отпуске был?» — поинтересовался я, подгоняя под свою немного поплывшую талию поясной ремень разгрузки. «А что конкретно интересует?» — осторожно поинтересовался торговец. «Много чего», — отозвался я. «Например, где можно найти Шустрого? Или кому могло понадобиться натравить на меня звено боевых вертолетов? Или, скажем, где найти черного сталкера, который недавно объявился в зоне?» «Я в чужие дела не лезу», — довольно грубо прервал меня Сидорович. «Вали-ка ты отсюда, сталкер, на повышенной скорости». Я не стал пререкаться с хозяином бункера, тем более, что в темноте за его спиной шевельнулись, наводя на меня стволы, два неподвижных доселе манекена, обряженных в тяжелые армейские бронекостюмы «Булат». Вместо этого я достал из кармана разгрузки оставшиеся деньги, чуть больше половины пачки, и бросил их в щель решетки. Сидорович продолжал что-то бурчать себе под нос по инерции, но заметно тише, так что разобрать слова было невозможно. Под конец упаковка розовых горчичников оказала свое терапевтическое действие, и торговец, прекратив изображать из себя закипевший чайник, бросил короткое «Спрашивай». Я повторил вопрос. «Шустрый на затон поддался, но тебя он воякам не сдавал. Официантка с хозяином второго кольца ссучилась, и Шустрый сам еле ноги из того кабака унес. Насчет вертолетов точно не знаю, но думаю, что ты достаточно пиндосом год назад нервов попортил, чтобы они не забыли о твоем существовании. К тому же у Харона новый заместитель объявился, который на вас с Меченым зуб имеет. С чего, не знаю, но монолит за вас с ним как раз сотку зеленых назначил. За каждого». «Было уже такое, и не раз», — хмыкнул я. «Нам не привыкать». «Смейся, смейся», — проворчал Сидорович. «Зона и так уже почти вся под монолитом. Еще немного, по-другому запоете. Что ты, что Воронин с Лукашом. А что насчет черного сталкера?» — перебил я ворчание торговца. «В последний раз его видели недалеко отсюда, на болотах», — сказал Сидорович. И отрезал. «Все, больше ничего не знаю». Ну что ж, на нет и суда нет. В принципе, за свои деньги я получил то, что хотел. Остальное зависело только от меня. Я попрыгал на месте, проверяя, не звенит ли где чего и не болтается ли. Не звенело и не болталось, вследствие чего я сделал вывод, что если я и подрастерял боевую сноровку на своем острове, то лишь совсем чуть-чуть. Военная подготовка — это ж как на велосипеде кататься. Прошел один раз, расплатившись за науку потом и кровью, и уже не забудешь. Потому и говорят, что бывших сталкеров, как и офицеров, не бывает. Хотя в этих местах про офицеров лучше лишний раз не упоминать, в избежание непоняток со сталкерской братьей. «Ну, проветришься, заходи», — сказал мне вслед Сидорович, улыбаясь, словно кот, дорвавшийся до деревенской сметаны. «Еще бы! Сегодня он, наверное, годовой навар за мой счет приподнял. Но то его барыжное дело. Главное, что сейчас у меня было все необходимое для того, чтобы выполнить задуманное. Надеюсь, личная удача, о которой в свое время много говорил Чехов на базе «Свободы», тоже не оставила меня. Ведь без нее в зоне все твои лихие задумки лишь до первой аномалии». Невдалеке от логова Сидоровича виднелись проваленные крыши Андреевки, покинутые жителями деревни, в которой как-то заловила меня спящего местная шантропа. Неприятные впечатления, хотя можно сделать скидку на то, что в те времена мой мозг был стерилен, словно скальпель хирурга, резать конусаль готов, а больше ни на что не пригоден. Тем не менее, деревню я аккуратно обошел и двинулся на запад к болотам. Конечно, близость к периметру несколько напрягала. Пару раз видел я, петляя оврагами, верхушки сторожевых вышек. Но с другой стороны, оно отчасти и на руку. Пуганные пулеметами и минами мутанты предпочитают соблюдать безопасную дистанцию, а уж бандиты, мародеры и подавно стараются от периметра держаться подальше. Так что до болот я дошел без приключений. Если не считать таковым преодоление речушки с красивым названием «Вересня» по практически сгнившему деревянному мостику. Но не судьба была мне сегодня искупаться в отравленной воде. Спрыгнув на берег, я обернулся, послушал, как недовольно скрипят доски моста, потревоженные моим весом, и заодно проверил, не сел ли мне кто на хвост. Да нет, вроде чисто. Тишина вокруг аж на уши давит. Отвык я от такого. Когда больше года постоянно слышишь, как шелестят волны и широкие листья пальм, мертвая тишина зоны кажется жуткой и зловещей. Здесь нечему шуметь. Тут слишком давно все умерло. Или же ранено тяжело и смертельно, и доживает свое тихо, незаметно, без стонов. Чтобы не услышали и не добили. Тихая серая трава. Замершие, навеки переставшие расти деревья без листвы. Либо с рыжей листвой, из которой в 86-м раз и навсегда испарилась вода. И тихие тени в траве и между деревьями, которые иногда разрывают эту тишину нечеловеческим ревом, либо грохотом выстрелов. А потом снова все тихо, как в могиле. Огромной, одной для всех. И для монстров, и для людей, грызущихся в ней, словно мутировавшие могильные черви, за кусок мертвечины. За размышлениями я и не заметил, как кусты, трава и деревья сменились зарослями камыша и тростника высотой в рост человека. Болото. Гиблое место. Радиоактивные топи, притаившиеся за стеной мутировавшей растительности. Шаг в сторону, и радиометр начинает трещать, словно пулемет. Хорошо, что в КПК встроена карта местности, иначе заблудиться здесь пара пустяков. А ведь когда-то на этом месте никаких болот не было, и люди жили. То и дело попадаются в этом камышово-тростниковом лабиринте развалившиеся деревянные строения. И кирпичные порой попадаются, причем в довольно приличном состоянии. Строили люди, надеялись на светлое будущее. А вместо него раненая земля после аварии стала истекать отравленной водой, словно ядовитой кровью. И с тех пор живут в этих местах лишь дикие кабаны да бандиты, скрывающиеся от правосудия и справедливого гнева сталкеров. Обычные трудяги зоны редко сюда суются. Артефактов мало, а вот нарваться на пулю или сгинуть в болоте проще простого. Правда, мало и аномалий. Наверное, это из той серии, что даже когда все очень плохо, хоть какой-то просвет должен быть. Ну вот и шел я по этому просвету меж монолитными стенами толстого камыша, похожего на плотный частокол копий, вонзенных в полужидкую почву. Интересно, как я здесь буду искать так называемого черного сталкера? Так ведь можно по болотам до скончания века ходить, пока сам призраком не станешь. Или зомби, как вариант. Чего-чего, а вариантов такого рода зона может предоставить желающим предостаточно. Судя по карте, прямо по курсу должен был находиться остров неслабых размеров. Я уже битый час таскался по этому месиву, выдирая ноги из грязи, что мне порядком надоело. Хотелось обсушиться, заживать сухпай и прикинуть дальнейшую стратегию. Ибо теперешнее разонравилось мне окончательно. Даже мои непромокаемые берцы с гарантией от проникновения воды внутрь возмущенно хлюпали стельками. Что уж говорить про их хозяина – поотвыкшего под южным солнцем от концентрированного экстрима зоны. То, что я несколько расслабился за последнее время, было для меня уже очевидно. Я выбрался на практически круглый остров, имеющий в диаметре 20 метров. Успел обрадоваться наличию в его центре оборудованной стоянки с укрытием от дождя. И слишком поздно заметил, как немного отклонился в сторону толстый стебель камыша, внося едва уловимую дисгармонию в общий вид окружающей флоры. Но я все же успел броситься на землю, и горячая пуля лишь коснулась кожи на моей шее. Ощущения не из приятных, словно паяльником приложили. «Вот сука!» – прорычал я, перекатом уходя за толстенное бревно, предназначенное для того, чтобы путники могли мирно посидеть у костра. Таких бревен, положенных не в стык, было 4. Меж ними оставлены проходы, в середине четырехугольника – гора потухших углей. И я, собственной персоной, брюхом на этом кострище. Хорошо еще, что угли давно прогорели и остыли, а то бы сразу сходу и запекся в зале, словно картофелина, в камуфлированном мундире. Стрелявших было несколько, судя по разочарованным голосам, не больше 5 человек. «Бля, зашхирился, урод!» – протянул стрелок, явно рассчитывавший на блицкрик. «Это не он, урод, а ты косой!» – резюмировал второй голос. «С 10 шагов в тело промазал!» «Я косой!» – взвился незадачливый охотник на исследователя болот. «Да ща я его...» «Ща» не получилось. Поверх бревен я внимательно следил за тем, как шевелятся верхушки камыша. И когда в одном месте они зашевелились несколько интенсивнее, не высовывая головы, поднял свой РМБ-93 и выстрелил. Истошный, почти поросячий визг разнесся над болотами. «Мля, пацаны, я маслину поймал!» Заходился в крики подстреленный. «Урою нахрен, козлина!» «Сейчас еще 10 отсыплю», — пообещал я из обрывен. Расчет был не убивать бандита, иначе бы меня точно живым не выпустили, а показать болотным грабителям, что они пытаются проглотить кусок, который им явно не по зубам, о чем я им и сообщил. «Эй, братва, может, разойдемся к краям? Какой вам интерес маслины ловить? Реально больше потеряете, чем возьмете». «А мы свое полюбасу возьмем», — донеслось из камыша. «А вот твой интерес пиковый, фраер, и попал ты конкретно. Потому скидывай хабар и снарягу, подымай грабли и выходи. Тогда не тронем. Можешь пехом на кордон отправляться и сдаться воякам. Срок получишь, зато живой. Как тебе такой расклад?» «Не катит», — отозвался я. «Тогда смотри, какие козыри у меня в рукаве заныканы». Вслед за этими словами со стороны камышей в воздух взлетели 4 черные точки. 2 из них я успел сбить из ружья, но 2 упали точнёхонько рядом со мной. В голове промелькнули строки из Семена Гудзенко, прочитанные в каком-то военном журнале. «Мне кажется, что я магнит, что я притягиваю мины». Рядом со мной лежала пара черных эфок, поблескивая свежей краской на ребристых черепаховых спинках. Если бы гранаты были не учебными, то из меня сейчас получилась эдакая долма – мясной фарш в обрывках камуфляжа вместо виноградных листьев. Правда, полностью бесполезный в плане трофеев. Взрывы разодрали бы на части и разметали по болоту все, что имело хоть какую-то ценность для бандитов. Поэтому с экономической точки зрения данное предприятие было абсолютно бессмысленным. Отсюда и учебные, а не настоящие гранаты, которые, наверное, от нечего делать, бандюки навострились метать на удивление точно. И выяснять, есть ли у них в наличии F1, крашенный зеленым, желания у меня не было ни малейшего. «Ну что, фраерок, убедили мы тебя!» В издевательском голосе бандита слышались победные нотки. «Еще как!» — отозвался я, доставая из разгрузки девайс собственного изготовления, а из карманов штанов — зажигалку. «А точно отпустите!» Фитилек занялся сразу. Сидорович хоть и тот еще фрукт, но товар у него всегда качественный. «Зуб даю, ты только давай выходи, не задерживайся!» Я прям почти увидел, как несколько пар глаз выжидательно смотрят сейчас на эти бревна поверх целиков своих ружей, пистолетов или чего еще там у них было. Ждущий всегда получает что-то. Правда, иногда не совсем то, чего он ждал. Ну и я не обманул надежд бандитов, подбросив кверху продукт собственного изготовления, одновременно плотно зажмуривая глаза и широко открывая рот. Помогло все это не очень. Жахнуло так, будто дала залп целая батарея орудий береговой обороны. И вспышка нестерпимо яркого света резанула по глазам даже через веки. Но это все было вторично. Главное, что у меня появилось несколько секунд, бесценная валюта, за которую иногда можно купить целую жизнь. Помимо грохота и вспышки, девайс выдал существенное облако черного дыма, с которого я и вывалился, словно демон из ада, поля из своего РМБ. Я нисколько не пожалел, что выложил Сидоровичу лишние полсотни евро за улучшенные патроны, производимые народными умельцами в зоне. И только в зоне. Патронов с пулей 12-го калибра весом 37,8 грамма не встретишь в магазинах на Большой Земле. Их льют там лишь редкие кустари-любители пощекотать себе нервишки охотой на крупного зверя с гладкоствольным ружьем, типа шансы уравнивают. В зоне такие патроны производят намного чаще, ибо охота здесь идет на зверя куда более опасного, чем тигра или медведь. Зато в бою на дистанции до 30 метров по мощности вряд ли какой ствол сравнится с магазинным боевым ружьем 93-го года выпуска, заряженного такими патронами. Выстрел в грудь опрокинул на спину тощего бандита, решившего добыть свое счастье при помощи видавшего виды Макарова. Кувыркнувшись в воздухе, тусклый от потертости пистолет улетел в болото. Убогая броневая защита куртки его хозяина вмялась в тело, разворотив осколками стальных пластин грудную клетку. Неприятная картина, когда видишь, как окровавленные сломанные ребра вылезают наружу, пробив плотную черную кожанку. Потому я быстро довернул ствол и выстрелил дважды подряд. Дважды потому, что когда в тебя целится из обреза амбал весом центнеров полтора, лучше перестраховаться. Казалось, две дыры в объемистых телесах бандита не впечатлили, разве что прицел сбили. Владелец обреза поморщился. Вот, мол, незадача. И вновь вскинул оружие, намереваясь завершить начатое. Но я выстрелил в третий раз на полсекунды быстрее, стерев свинцовым ластиком морщины с мясистого лба вместе с самим лбом. Вероятно, мозгов в обширном черепе было немного, так как киношных спецэффектов тяжелая пуля не произвела. Просто на месте верхней части головы бандита образовалось что-то неприятно багровое, отчего он, издав нижней частью что-то похожее на «муля», подогнул колени и медленно завалился на бок. Все это я фиксировал боковым зрением, без участия сознания. Да и времени эти два незначительных в истории зоны события заняли от силы секунды полторы. Как раз хватит, чтобы трижды в максимальном темпе передернуть ствол ружья. С учетом того, что до начала вооруженного столкновения один патрон уже был в патроннике РМБ, у меня оставалось еще три шанса отбиться от болотной нечисти. Но расстрел амбала занял у меня слишком много времени. Иногда полторы секунды – это непозволительная растрата самой ценной в зоне валюты. По моей ноге ударила бейсбольная бита. Во всяком случае, ощущения были один в один. Не сказать, что больно, скорее тупо, сильно и обидно. Молниеносно порванные нервы не в состоянии отослать в мозг адекватный сигнал о размерах ущерба. Просто у вас вдруг ни с того ни с сего подламывается нога, и вы, проклиная, на чем свет стоит собственную медлительность, валитесь в грязь, в процессе все-таки успевая нажать на спуск. Третий бандит особыми габаритами не отличался, зато голос имел омерзительный. Только сейчас я осознал, что так сильно давило мне на уши все долгие 2 секунды перестрелки. Оказывается, это был продолжительный вой третьего. «Вот он! Сук!» Последнюю гласную гласистый бандюк выкричать не успел, поймав пастью круглый свинцовый шарик, в 6,5 раз превышающий весом пулю Макарова. В результате ему просто вынесло шейные позвонки вместе с частью затылка, что на этот раз смотрелось вполне кинематографично. Открытый рот, через который можно, как в телескоп, без стекол, рассматривать достопримечательности зоны. Но я не настолько садист, как некоторые современные любители киношных спецэффектов. К тому же зона не кино, а объективная реальность, в которой еще оставались в живых 2 любителя легкой наживы. Один скулил мерзко и протяжно где-то в камышах, а другой, неожиданно вынырнув из дыма, созданного моей же петарды, сильным ударом ноги выбил ружье из моих рук. После чего выматерился непечатно и осклабился, показав желтые пеньки прокуренных зубов. «Хорошо стреляешь, фраер», — сказал он, держа меня на прицеле своего Heckler & Koch MP5, именуемого на сленге торговцев зоны «гадюкой». «Долечку мою в 5 увеличил. Благодарствую. Да только вот одному мне все не унести, так что придется тебе попотеть, прежде чем я тебя уважу. Так что не дергайся и грабки свои лучше к ножу не тяни, а то придется мне все одному до схрона переть». В недешевом коричневом пыльнике, эдаком местном спецварианте плащ-палатки, Бандит смотрелся весьма импозантно. Хоть обложку для книги с него рисуй. Высокий, плечистый, маска ОМОНовка на морде, перчатки без пальцев, край броника из-за застегнутого ворота выглядывает. Не иначе вожак стаи. Без стаи. Впрочем, набрать сброд, который со всего света в зону тянется за длинным деревянным рублем, ценою в евро, насовать им в жадные лапы заляпанного чужой кровью оружия и сказать «фас» — дело нехитрое для профессионала. Главное, чтобы было кому потом хабар до схрона допереть, а то самому в лом. Правда, носильщик сейчас из меня был неважный. Ногу я не чувствовал, не иначе бедренный нерв пули перебило. Но знать вожаку это было не обязательно. Секунды текли медленно и размеренно, как всегда бывает на границе между жизнью и смертью. Секунды моей жизни, за которые я должен... Нет, обязан был придумать что-то, что помешает бандиту выдавить до конца слабину спускового крючка. Но, как назло, в голову ничего не приходило. Судя по тому, как этот болотный упырь держал автомат, как он стоял, правильно распределив вес тела, как обстановку вокруг умудрялся сканировать, не забывая контролировать меня, и, наконец, как в мной же созданное облако в перестрелке нырнуть догадался, было ясно. За плечами этого автоматчика не слабый опыт боевых действий. Дернусь, 100% пристрелит и не задумается. «Вставай, фраер, хватит пялиться!» Мирно и как-то даже буднично сказал бандит. 3 секунды тебе на подъем. А если нога не позволит, не обессудь. Значит, считай, что сегодня тебе конкретно не повезло. То, что мне не повезло сегодня, это он как в воду глядел. Правда, ему не повезло больше. Дым над островком почти рассеялся. Но почти — это не рассеялся полностью. Во всяком случае, его концентрации вполне хватило для того, чтобы ни я, ни автоматчик не смогли разглядеть тоненькой цепочки, которая вдруг вылетела из мутной пелены над старым кострищем. Она быстро захлестнула ствол автомата, после чего немецкая машинка, прославленная оружейной фирмы, моментально вылетела из рук бандита. Тот, не ожидавший такого поворота событий, повернулся, пытаясь отловить в воздухе своенравное оружие, и вдруг, зашипев, резко согнулся в поясе, став похожим на заглавную букву «Г». Его спина загораживала мне панораму, и я не мог рассмотреть, что происходит между ним и облаком дыма, сквозь которое уже можно было разглядеть камыши. Но в следующее мгновение я увидел мелькнувшую в воздухе черную полосу, окутанную ореолом багровых капель. Бандит свернулся на земле, суча ногами и пытаясь засунуть под броник собственные внутренности. Однако кишки были скользкими и возвращаться на место не желали, расползаясь во все стороны, словно агонизирующие змеи с отрубленными головами. «Коротка кольчужка» промелькнула у меня в голове. Над бандитом в пыльнике стояла фигура с макушки до пяток, запакованная в свободный черный комбинезон, только узкая прорезь для глаз имелась в сплошном тканевом шлеме, натянутом на голову. В такой одежде удобно скрываться в густой тени. С 2 шагов не заметишь. Тем более, если ее владелец еще и лицо раскрасит под цвет материи. Однако владелец скрываться в тенях не спешил. Он поднял голову и прислушался к чему-то. К чему, стало ясно почти сразу. В камышах перестал скулить раненый мною бандит. Перестал недавно, как раз в тот момент, когда его начальство выбило у меня из рук ружье. Но осознал я это только что. Не до анализа его стонов было как-то. А сейчас дошло на уровне подсознания. И когда рвануло там, в камышах, плеснув красным на верхушке длиннющих стеблей, все стало ясно. И не было больше ни малейших сомнений в том, кто стоит сейчас над главарем болотной банды, неторопливо пряча в ножны черный самурайский меч. А потом случилось неприятное. Я, конечно, всякое в своей жизни видел, да и сам понатворил немало. Но когда живому еще человеку, пусть уроду конченому, но все-таки человеку по рождению, серебристой детской лопаткой неторопливо расширяют рану на животе, а потом засовывают в нее пакет с зажженным фитилем, и это все-таки слишком. Поэтому я поднапрягся, хотя в глазах от этого движения заплясали прозрачные пространственные аномалии, дотянулся до своего ружья и выстрелил. Внутри накидки лопнула голова ее хозяина, коричневый капюшон распластался по земле, словно проколотый воздушный шар. А убийца, укоризненно покачав головой, шагнул назад, как раз вовремя, чтобы не попасть под веер слизи и дерьма, выброшенный взрывом из живота трупа. Я не сдержал гримасы отвращения. Излишняя жестокость всегда была мне не по нутру. Поэтому я просто отвернулся, достал из нарукавного кармана перевязочный пакет, надорвал его и двумя движениями наложил повязку на рану. Хорошая штука, перевязочный материал из желтой аптечки НИИЧАС. Напоминает свернутую в рулон длинную и широкую пластину жевательной резинки в герметичной упаковке. Убедился, что артерии и вены целы и кровища не хлещет, надорвал упаковку, обернул вокруг конечности или же просто накрыл рану, если таковая образовалась в туловище, и все. Эластичная субстанция в течение 5 секунд прилипает к любой поверхности, обеззараживая участок под ней и останавливая кровотечение. После чего запросто снимается, смоченная особым составом, имеющимся в той же аптечке. Не отдирается с болью и новым кровотечением, как обычный бинт, а именно снимается, легко и непринужденно. В бою вообще вещь незаменимая. Перевязаться времени занимает чуть больше, чем магазин в автомате сменить. В ультрасовременных военных аптечках бинты попроще. Дезлента на липучке. Конечно, перевязать тоже просто. Обернул дезинфицирующей лентой и липучкой зафиксировал. А вот если не конечность, то приходится повозиться. Обычные же оранжевые аптечки, дешевые и доступные, комплектуются старым, как сама война, обычным марлевым бинтом. В хорошей перестрелке можно даже и не доставать, если не хочешь лишиться последнего шанса выжить. Спасибо таинственному НИИЧАС. У меня в рукаве была козырная сталкерская карта, жвачка из желтой аптечки. Правда, пришлось перед наложением повязки воткнуть в рану еще одно средство первой помощи, которое имеет при себе каждый спецназовец, воюющий в горячей точке, и каждый сталкер, хоть немного соображающий в военно-полевой медицине. А именно, тампакс. Может, кто и посмеется не от большого ума, но когда при глубоком ранении в мясо для временной остановки кровотечения необходима тугая тампонада раны, лучше этого средства, широко разрекламированного в средствах массовой информации, пока еще ничего не придумали. По диаметру оно подходит почти для всех огнестрельных ран. Легко удаляется, абсолютно стерильно и, главное, не требует много времени для использования по назначению. Поэтому, прежде чем убийца с мечом подошел ко мне, перевязка уже была закончена и ружье снова заняло положенное место в моих руках. Оно и понятно. Хотя я уже догадывался, кто передо мной, но раньше у этого типа не было тошнотворной привычки совать в животы своих жертв эдакие сюрпризы. И, судя по его глазам, никто не мог дать гарантию, что он не решит проделать то же самое со мной. Нехорошие глаза. Пустые, словно два отверстия, только что пробитые пулями. Слишком часто видел я такой взгляд в зеркале для того, чтобы сейчас опустить ружье. Встретишь в зоне типа с такими глазами на узкой дорожке, стреляй, не раздумывая, если жить хочешь. Но сейчас я раздумывал. И, может быть, зря. Ему было все равно. Он даже не глянул на ствол ружья, направленный ему в живот, а просто подошел и молча встал в одном шаге от меня, скрестив руки на груди. Пауза затягивалась. Я почувствовал, как адреналиновый приход медленно отпускает меня, и естественная реакция на него «бей или беги» сменяется способностью к отвлеченному логическому мышлению. «Как-никак, он только что спас мою шкуру», — промелькнуло у меня в голове. «Черт с ним, должен же кто-то начать первым. Одному мне все равно не выбраться из этого болота». Я еще раз покосился на свежеосвежеванный труп главаря бандитов, прогнал в голове фразу Сидоровича о том, что «черный сталкер мочит всех подряд, и сталкеров, и пиндосов». И хотя мне очень не хотелось этого делать, все же опустил РМБ на землю, криво усмехнулся и сказал: «Чего смотришь? Взрывчатка кончилась, что ли? Начинай, коль пришел». Черный сталкер постоял еще немного, осмысливая сказанное мной, после чего, пробормотав что-то под нос, ловко одним движением взвалил меня на спину и попер куда-то. «Будем надеяться, что не на шашлык», — подумал я. И тут меня накрыл второй приход, какой обычно случается после неслабой кровопотери. Однако мое сознание еще цеплялось за мозговые извилины, не желая отключаться. Ему, видишь ли, требовалось понять, что же такое сказал черный сталкер. И оно справилось с задачей. Перед тем, как отрубиться, я вспомнил, как год с лишним назад киллер, посланный в зону убить меня, прикрывал мою спину на пути к монолиту и при этом матерился так же забористо и душевно на абсолютно непонятном для меня японском языке. Thank you. и заорал, не сдержавшись. Вернее, попытался заорать. Получилось не очень, мычание какое-то. Однако боль немного отпустила, и я смог осмотреться. Я лежал на солдатской койке. Сварная рама, пружинная сетка, гнутые трубы вместо спинки. Таких кроватей навалом осталось в зоне с прошлого века. Если повезет, можно и не особенно ржавую найти, которая твой вес выдержит. Мне повезло. Даже надувной матрас подо мной имелся, прикрытый клеенкой. Почему клеенка, понятно, чтоб кровище не измазал недешевый в этих местах предмет роскоши. Интересно, меня на этой койке собирались разделывать как говяжью тушу, или будут еще варианты развития событий? Предположение не было лишено оснований, так как во рту у меня находился обрезок резиновой полицейской дубинки, зафиксированный ремнем на затылке, и конечности оказались привязанными к раме кровати. Так что мне ничего не оставалось делать, как, повернув голову, попытаться разобраться в обстановке. Обстановка оказалась спартанской, как и само помещение. По всем признакам подвал, причем, на удивление, сухой. Метров 15 площади, кирпичные стены, с потолка на проводе свисает вечная лампочка, распространенная в зоне явления, когда светильники, оставшиеся целыми со времен первого взрыва, горят сами по себе без источников питания. У стены самодельный стол, на нем керосинка и нехитрая снедь, разложенная на газете. Хлеб, колбаса, консервы открытые. Возле стола табуретка. И еще одна возле железной печки. На второй табуретке сидит черный сталкер и прокаливает на огне автоматный шомпол. Картина мне сильно не понравилась, особенно шомпол. Но делать было нечего. Оставалось только ждать. Тем более, что штанина на моей ноге оказалась разрезанной и тампакс из раны вытернут. Так что еще немного, и все прояснится. То ли пытать он меня собирается, то ли лечить. Что, впрочем, одно от другого вряд ли будет особо отличаться. «Очнулся?» — поинтересовался японец. Без его экзотического одеяния мне было проще называть его старым прозвищем. И, пошевелив в огне шомпол, пояснил. «Спирт кончился. Придется так стерилизовать, перед зондированием раны». Я замычал вторично. Японец вздохнул, оставил раскаленный прут в печке и снял повязку с моего рта. «Только тише», — сказал он. «По болотам звук разносится. Мама, не горюй. А ты в бреду стонал, как раненый конь». «В рюкзаке аптечка желтая. Мог бы догадаться залезть», — произнес я и поморщился от вкуса резины во рту. «Вот изобретатель хренов, японская его мама. До чего додумался?» Хотя, надо признать, от японца у него только прозвище и специфическая подготовка, которую он получил в клане Якудзы. А так с виду обычный парень, каких тысячи, с абсолютно незапоминающимися чертами лица. Нормальная внешность, в общем, для профессионального убийцы. «Я по чужим рюкзакам не лазаю», — буркнул японец. «А это что?» — повел я головой на кучу распотрошенных вещмешков, судя по виду, бандитских. «Это трофейные. Разница есть?» «Есть», — согласился я. «Короче, в аптечке и спирт, и все остальное». Японец кивнул, потом посмотрел на бинты, которыми были стянуты мои запястья и щиколотки. «Режь», — сказал я, — «больше стонать не буду». Я так и не понял, чем он перерезал мои путы. Просто рукой махнул, и обрезки бинтов попадали на пол. Как-нибудь на досуге надо будет растрясти его на тему, где и как он прячет свои ножики. Конечно, мы тоже не лыком шиты, но лишняя информация на эту тему никогда не помешает. В аптечке имелось много всего. Не аптечка, а небольшой чемоданчик с распоследними медицинскими чудесами, инструкции к которым я подробно изучил на досуге. При этом лежали там и самые обычные хирургические инструменты, необходимые нашему брату-экстремалу, в частности, проволочный зонд и пара гинекологических щипцов. Эти жутковатого вида предметы как нельзя лучше подходили для извлечения пули из раны. Один из них, кстати, так пулевым и назывался. Для того, чтобы достать мягкую ружейную пулю, самое то, что надо. Но сначала надо понять, как глубоко во мне засел бандитский подарок. Я решил, что пары шприц-тюбиков с местным анестетиком и морфием для начала мне будет достаточно. Оказалось, переоценил себя. Когда я ввел зонт в рану, показалось, что еще пару сантиметров вглубь и отрублюсь напрочь. «Помочь?» — поинтересовался японец со своей табуретки, наблюдавший за процессом. Я помотал головой. «Лучше тебя самого никакой хирург не почувствует, насколько погано обстоит дело». Дело обстояло не очень. Бедра у меня мясистые, много прыгать бегать приходилось и в детстве, и позже, вот их и разнесло. Пуля же засела глубоко и, похоже, не слабо деформировалась. Тянуть щипцами – замаешься, и далеко не гарантия, что достанешь. А если и достанешь, то рану разбередишь страшно. Чтоб щипцы в нее ввести, ее расширить придется. плюс расплющенный комок свинца ее раздерет. Загниет после операции, как пить дать. Даже регенерон не поможет. Я вытащил зонт, откинулся на спинку кровати и улыбнулся. «Подкинь ко мне еще один шприц», — сказал я. «А потом тащи сюда свой шомпол». «Ты хорошо подумал?» — поинтересовался японец, протягивая мне пластмассовую ампулу с иглой на конце. «Лучше не бывает», — сказал я, втыкая в трицепс иглу. «Когда морфий колешь не по вене, а в мышцу, то приход намного мягче. Тебе просто хорошо. Боль воспринимается как нечто постороннее, к тебе отношения не имеющее. Хотя, смотря какая боль». «Этот тюбик был последним?» — спросил японец, протягивая мне раскаленный шомпол. Конец стального прута, за который он держал рукой, был обернут толстым слоем бинта. Я кивнул. «Может, лучше было по вене пустить?» «Тогда б я просто отъехал и пулю не почувствовал», — сказал я, поливая стальной штырь хлоргексидином. Шомпол зашипел, словно разъяренный кот, после чего я дополнительно протер его стерильной салфеткой, смоченной в спирте. «Самое время». Я осторожно согнул ногу в колени и ввел в рану еще теплое железо. Под кайфом было, конечно, проще, но когда шомпол начал раздвигать раневой канал, кайф куда-то делся, словно я и не колол ничего. Наверное, морфий с потом вышел, который заливал мне глаза и градом стекал с шеи за воротник. Война и зона — синонимы, это каждому ясно, кто побывал и там, и кому есть с чем сравнивать. Так вот, обе эти подруги только на картинках хороши, или в романах, или в кино, если режиссер не хочет пугать зрителя или сам ни черта не знает о том, что снимает. Или в игре компьютерной. Но что такое на самом деле война, понимаешь лишь на войне. Когда руки-ноги оторванные, еще сокращающиеся увидишь. Когда первого врага своими руками пристрелишь или, и того хуже, на нож примешь. Когда идущая в разведку по тылам врага группа спецназа вынуждена защищать всех, на кого случайно наткнется, в том числе детей и женщин. Потому как вопрос стоит просто. Если останутся жить свидетели, то погибнет группа. И ты понимаешь, что это правильно. Но острее всего и война, и зона воспринимаются, коли придется первую пулю или осколок в себе ощутить. Вот тогда оно и проберет. До косточек, до мяса, до мозга. До каждой клетки дойдет, чем оно отличается от пейнтбола, страйкбола или компьютерной стрелялки. Болью оно отличается. Реальной болью, грязью и кровью. Болью раны, грязью в ране и кровью из твоей и только твоей раны. «Так», — сказал я, нащупав шомполом пулю, — «давай нож». «В смысле?» — не понял японец. «Бритву мою сюда давай». Сталкер пожал плечами и осторожно протянул мне мой боевой нож. С восточным почтением к этому совершенному оружию, двумя руками, не доставая из ножен. Бритва не раз выручала меня в моих странствиях по зоне. И на острове я тоже с ней не расставался. У любого нормального мужика хороший нож всегда должен быть под рукой. И на войне, и в мирной жизни. За это время я заметил одну интересную особенность. На полированном клинке бритвы, откованной из одноименного редчайшего в зоне артефакта, не задерживалась ни вода, ни масло, ни какая-либо другая жидкость или субстанция. Он всегда был идеально чистым. А однажды я увидел, как на него опустилась какая-то крылатая мошка и тут же скатилась со странного металла высохшим трупиком. После чего я провел лабораторный анализ, который подтвердил мои выводы. Нож был всегда идеально стерильным, убивая все живое, что прикасалось к нему, кроме своего хозяина. Конечно, если бы человек дотронулся до бритвы, он бы не умер мгновенно, но те, кто соглашались на подобный эксперимент, через полчаса начинали жаловаться на недомогание. Да и из моей памяти еще не стерлись впечатления, когда разъяренный нож при поддержке чистого неба распилил на двоих жизнь сталкера, пытавшегося отправить меня на тот свет. В общем, хороший нож мне достался. Чистая, незамутненная смерть, не нуждающаяся в дополнительной стерилизации. «Что это ты с ним так почтительно?» — усмехнулся я. От усмешки лопнула пересохшая нижняя губа. Я слезнул с нее капельку крови. На этот солоноватый вкус мозг реагирует странно, отвлекая сознание и немного гася любую боль. Сейчас самое то, что нужно перед решающим моментом. «Он жадный до крови», — сказал японец. «Я чувствую это. Оружие такой силы забирает души тех, кого оно убило. Если в человеке, который им владеет, недостаточно личной силы, то скоро этот нож будет владеть своим хозяином, предварительно забрав себе его душу. Или убив ее, если эта душа ни на что не годится». В древности японцы называли такие клинки «жадными до крови» и уничтожали их вместе с мастерами, изготовившими настолько ужасное оружие. «Уверен?» «Мои мечи тоже жадные до крови», — ответил японец. «Значит, их хозяин знает, как обращаться с таким оружием», — сказал я, возвращая нож и при этом мысленно обращаясь к нему с просьбой, как к живому существу. «Думаю, бритва не будет против, если ты немного поможешь ее владельцу. Мне сейчас ножом работать не особо удобно, так что я надавлю, а ты вырезай пулю». Японец, не задавая лишних вопросов, взял бритву, я же, собравшись с духом, надавил. Я знал, что сейчас на тыльной стороне моего бедра вспухла неслабая шишка. А потом я почувствовал прикосновение стали и теплую кровь, которая потекла по ноге. Хороший нож режет и убивает без боли. Боль придет потом, если, конечно, ранение не фатально. Потому, когда шомпол провалился сквозь мою ногу и об пол глухо стукнула пуля, вывалившаяся из моего мяса, я почувствовал облегчение. А потом медленно начал вытаскивать стальной прут обратно из ноги. «Помочь?» — я мотнул головой. «Любой воин знает, если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделай это сам, если, конечно, имеешь такую возможность». Окровавленный шомпол полетел в угол. Но это было еще не все. «Салфетку дай». Японец ассистировал без звука, хотя я бы на его месте за такой приказной тон в глаз точно зарядил. Ну, в смысле, не раненому. «Ага, потому и не заряжает, что у меня дырка в ноге». Черт, мысли путаются. Закончить надо, пока снова не отрубился. Я вытер руки от крови и взял из аптечки 10-кубовый шприц и тюбик с надписью «Регенерон». Разорвав стерильную упаковку шприца, я осторожно наполнил его содержимым тюбика, стараясь не пролить ни капли драгоценного снадобья. Добывалось оно из нескольких сотен килограммов тихоокеанских морских звезд «Линкия», способных легко отбрасывать конечности, если их захватил хищник. Причем в случае, если агрессор ту конечность не сожрал, то из нее вырастает новая полноценная морская звезда. Я знал, что ученые НИИЧАЗ в дополнение к данному природному феномену разработали ускоритель регенерации и на основе этих компонентов создали свой знаменитый препарат. И о побочных эффектах того препарата тоже знал. Но что для сталкера, который живет бок о бок с радиацией, мутантами и аномалиями, какие-то побочки по сравнению с чудо-эффектом? Видимо, о них знал и японец. «Может, спирту хлебнешь?» – спросил он. «Все-таки легче будет». Я мотнул головой вторично. «После принятия алкоголя эффект регенерона уменьшается вдвое. Да и впервой, что ли, нам?» «Ничего, нормалек, прорвемся», – сказал я, вводя носик шприца в рану. «Снизу жвачкой залепи, как кровь пойдет». И нажал на плунжер. Ускоренная регенерация – это когда в ране под воздействием препарата начинается скоростное восстановление тканей. То, что в обычных условиях занимает месяц-полтора, проходит минут за 10. Но за такое скоростное излечение приходится платить немалую цену. И дело здесь даже не в деньгах, отданных за желтую аптечку с чудо-лекарством. Мало того, что организм, поставленный в столь жесткие условия, моментально стареет на эти полтора месяца. Известны случаи, когда под воздействием регенерона человек просто умирал от нереальной боли. Ведь материал для восстановления берется из окружающих тканей, которые в свою очередь восполняют потери твоей же полноценной плотью. Если рана незначительная, то и боль терпимая. Но при обширных поражениях тканей сталкеры однозначно предпочитают использовать для лечения радиоактивные артефакты, нежели регенерон. Только вот артефактов под рукой у меня не было. Единственное, что я успел, это отбросить пустой шприц и налепить сверху на ногу бинт-жвачку. И тут меня скрутило в бараний рог. Впечатление было, будто мою ногу раздирают на части миллионы рыболовных крючков. Причем боль от места локализации раны за несколько секунд распространилась по всему телу. Меня трясло, крутило, выворачивая кости из суставов и суставы из плоти. Но прежде чем из меня против воли вырвался вой умирающего динозавра, я успел увидеть смазанную фигуру японца и ощутить сильный двойной удар ножницы в область сонных артерий, от которого я мгновенно провалился в черный колодец, ведущий в ад, где грешников медленно варили в больших котлах, наполненных выжимками из морских звезд. В себя я пришел от жуткого спазма в желудке. Впечатление было, словно я проглотил десяток живых ершей, которые сейчас пытаются вылезти наружу через пищевод. Если отбросить поэтические метафоры, жрать хотелось так, что я готов был сживать собственные берцы, стоявшие возле кровати. Нормальное состояние после регенерона. Организм требовал восстановления, без которого мог просто и элементарно загнуться. И такое случалось в истории зоны. Но спасение было рядом. На табуретке возле кровати стояли 2-килограммовые банки тушенки и пузатая армейская фляга, объем которой какой-то местный кулибин увеличил холостым выстрелом, произведенным в горловину. Если бы банки не были открытыми, я бы, наверное, заглотил их, как удав вместе с жестяной упаковкой, и без сомнения переварил запросто. Но дополнительных экспериментов с организмом не требовалось, ибо источники счастья скалились вспоротыми крышками, а в одной из них торчала вилка. Первую банку я умял за полминуты, глотая мясо и желе не жуя. Вторая пошла более цивилизованно. Во фляге оказался, подумать только, апельсиновый сок с характерным привкусом концентрата из штатовского сухпайка. Уничтожив половину второй банки, я более-менее адекватно начал воспринимать окружающую реальность. А именно, в прорехе распоротой и окровавленной штанины виднелся участок моего бедра, на котором остался лишь небольшой шрам в том месте, где положено было находиться дырки от пули. Нормальные действия регенерона. Оставалось лишь сбрить бороду и остричь патлы вместе с вурдалачьими ногтями, которые успели отрасти за четверть часа. А вот обстановка вокруг моей персоны практически не изменилась. Все тот же подвал и все та же спина, частично загораживающая от меня огонь, бьющийся в тесной печурке. И поет мне в подвале гармонь. Не будем о запретном. Но не изменилось практически, это не значит не изменилось вовсе. Спина была все той же, да и обтягивающая ее одежда осталась прежней, разве что капюшон не на голову накинут, а отброшен назад. А над капюшоном... Я точно помнил, год назад японец щеголял густым смоляным ежиком на голове. Но человек, который сейчас неподвижно сидел у огня, был абсолютно седым. И при этом у меня не имелось ни малейшего повода сомневаться, что это именно японец. Пожалуй, вряд ли в зоне наберется десяток сталкеров, способных вот так спокойно сидеть спиной к другому сталкеру, даже если они считают того закадычным другом. В мгновение ока все стало на свои места. Что могло так потрясти человека с остальными нервами, который очень сильно любил свою семью? Что могло напрочь сорвать его крышу и заставить японца, вернувшись в зону, начать убивать всех без разбора таким изуверским способом? Отплатить той же монетой, вот как это называется. Тут же перед глазами у меня встала сцена. Я просматриваю в интернете российские новости, в основном просто щелкая по страницам. Сейчас в СМИ модно мусолить чужое горе, и все новости строятся в основном по этому принципу. Где-то упал самолет или сошел с рельсов поезд, кого-то арестовали или убили, где-то что-то сожгли, снесли, разрушили. Тогда я еще подумал, точно ли мне надо знать, что где-то на окраине страны взлетел на воздух дом, в котором погибла семья из 3 человек. Статья сообщала, что в руинах найдены остатки неизвестного устройства, предположительно военного предназначения. Но тогда я не придал этому значения. Сейчас же я был почти уверен, что на месте взрыва спасатели нашли останки Скуби-Ду, американского транспортного робота, на спине которого японец любил фотографировать свою семью. «Ты не знаешь, кто это сделал, и потому убиваешь всех подряд в зоне», — сказал я, ставя банку обратно на табуретку. «Не твое дело», — отрезал японец. «Тогда почему ты не убил меня?» «Не твой стиль. Ты бы сделал все тихо и без шума». С этим трудно было не согласиться. В то же время я понимал, сохранив ясность ума в обычных вопросах, японец двинулся на почве мести. Бывает такое с профессиональными вояками, так называемый синдром Вьетнама в острой форме. И как лечить? Дать по башке до отволочек болотному доктору? Благо недалеко. Но с японцем такое не прокатит. Пожалуй, это последний человек на планете, с кем бы я схлестнулся в рукопашном бою, хотя никогда не жаловался на отсутствие навыков такого рода. К тому же, не в рукопашке дело. И доктор здесь вряд ли поможет. А что поможет? Хрен его знает, что поможет. Попробуем прозондировать почву. «Неделю назад мой остров разнесло звено боевых вертолетов», — произнес я. «Похоже, кому-то нужны наши жизни». Японец резко повернулся на своей табуретке. В глазах его плескались языки пламени, словно он все еще продолжал смотреть на огонь. «Я перережу их всех», — прорычал он. «Тех, кто мог отдать приказ, и всех, кто мог его выполнить. Всех до единого. Они прислали посылку с Украины, и прийти она могла только из зоны. Каждая двуногая тварь, способная воткнуть детонатор в пластид, получит от меня подарок в брюхо и будет внимательно смотреть, как горит фитиль взрывпакета». Он нес еще какую-то чушь в этом роде, а я думал. Думал о том, как так получилось, что мы с ним живы, а наши дома и те, кто был нам дорог, ушли из нашей жизни. Неужели опять зоне потребовалась гомеопатия, когда маленькие крупинки с автоматами в руках решают большие проблемы гигантского существа, образовавшегося на месте второго взрыва? Я уже давно не сомневался в том, что зона — это не слово и не место на Земле, а живой, разумный организм со своей логикой. Часто страшный, всегда непонятный, но очевидный, как и то, что ты сам живешь на этом свете. Впрочем, в этом не сомневается любой сталкер-новичок, побродивший по зоне с месяц и умудрившийся остаться в живых. «Ты хорошо спрятался вместе со своей семьей», — сказал я, и японец замолчал. «Я все думаю, кто мог найти вас и так громко, можно сказать, показательно убить твоих родных? И к тому же вряд ли нужно было уничтожать целый остров для того, чтобы убить меня. Из пушки по воробьям, не находишь?» «Ты отличный профи», — неуверенно начал японец. «Не льсти ни себе, ни мне», — махнул я рукой. «Любой профи ест, пьет, спит и шатается возле своего дома. И подсыпать яд в доставку из супермаркета или выстрелить из винтореза с крыши соседнего дома намного проще, чем взрывать коттеджи и острова. Так что сразу отметаем твой комитет по предотвращению критических ситуаций, наемников зоны и иных профи, которым могли понадобиться только нашей жизни. Остается что?» «Теракт», — сказал японец. «Правильно», — кивнул я, втайне порадовавшись, что у парня наконец заработала голова, потеснив привитые намертво рефлексы убийцы. «Теракт, в котором погибли бывшие сотрудники российских спецслужб, до этого работавшие в зоне и исчезнувшие при загадочных обстоятельствах. Ставлю свой РМБ-93 против рогатки, что сейчас в верхах идет не слабая возня по поводу распоясавшихся террористов, скрывающихся в зоне. И результат вполне предсказуем». «Сплошная стена вокруг зоны», — медленно проговорил японец. «И еще одна американская база. Одновременно и ракетная, и испытательная, и окупающая сама себя за счет мутантов с артефактами. А мы в этой игре разменные карты», — задумчиво протянул я. При этом мне пришла в голову еще одна мысль. «Понятно, что на чужой территории заокеанские стратеги предпочитают действовать чужими руками. Они искусно манипулируют монолитом, снабжая фанатиков оружием и ультрасовременным снаряжением. Они купили с потрохами Бехрама вместе с его наемниками, который, кстати, не менее искусно использовал нас, когда зона дала всем прикурить в результате моей небольшой прогулки к саркофагу. Ну ладно, пусть даже и использовал. В результате оно на благо пошло, и Большая Земля осталась Большой Землей, а не филиалом зоны. Идем дальше. Наверняка это заокеанские хозяева дали Бехраму задание ликвидировать нас после выполнения миссии. Вряд ли он по собственной инициативе минировал экзоскелеты. Благодаря моей интуиции затея командира наемников не выгорела. И, судя по тому, что мы спокойно ушли из зоны, никто ему не доплатил за то, чтобы догнать нас и завершить заказ. Однако сейчас мы имеем то, что имеем. Все это я озвучил. «Значит, если это и не наемники, то остается...» «Монолит», — кивнул я. «Этим отморозкам ничего не стоит взорвать хоть коттедж, хоть небоскреб. Другое дело, почему они ждали целый год?» «Просто не могли вычислить, где мы спрятались», — предположил японец. «Может, и так», — протянул я, почесывая бороду. «А может, у них появилась какая-то новая информация насчет нас? То, о чем могли знать только наши друзья? Например, что у тебя и у меня есть близкие, которые нам дороги, и ради которых мы вернемся в зону. И тогда получается, что заказчик теракта убивает одним выстрелом двух зайцев. И территория внутри периметра превращается в военную базу, и мы возвращаемся. Тогда возникает второй вопрос. Кому и зачем мы тут понадобились?» Мы внимательно посмотрели друг на друга. «Ты думаешь...» «Я ничего не думаю», — отрезал я. «Я просто пытаюсь логически рассуждать». «Что ж», — сказал японец, — «получается, у нас с тобой два пути. Первый — это вырезать подчистую монолит и гарнизон зеленых беретов, охраняющий стену. И второй — попытаться разыскать еще кого-то из группы Меченого и задать ему несколько вопросов. Тебе какой вариант больше по душе?» Что ж, японец немного отвлекся от своего горя, став хоть чуть-чуть похожим на того парня, которого я знал. И это уже большой плюс. Хотя понятно, что все это до тех пор, пока он снова не решит, что нашел виновного в гибели своей семьи. Тогда опять планка упадет, и бес его знает, каких дров он наломает в очередном приступе боевого безумия. Опасный компаньон. Но в то же время лучше уж вдвоем с ним путешествовать по зоне, чем в одиночку выковыривать пули из собственного мяса. У двоих всегда больше шансов выжить, чем у одного. Где искать бывших членов группы Меченого, я не имел ни малейшего представления. Вот она, карта зоны, в КПК подробнейшим образом обозначена. И прочесывать ее можно всю оставшуюся жизнь до очередной пули, мутанта или аномалии. В свою команду Меченый набирал исключительно профессионалов, для которых умение прятаться и заметать следы числилось первым в списке их талантов. И спросить не у кого. Сидорович больше ничего не скажет, потому как за информацию заплатить мне нечем. А, кстати, интересно, как японец собрался добираться до гарнизона стены? Ни особых припасов, ни защитных костюмах в его берлоге не наблюдалось. А с одними мечами в тряпочном балахоне лезть в зону повышенной радиации да на крупнокалиберные пулеметы как-то несподручно. «Деньги есть», — буркнул японец на мой вопрос. «И торгаш здесь имеется неподалеку. Сидоровичу конкуренцию создает. Монолитовцев торговцы не интересуют. У них и так всего навалом, и задарма. Вот он и приперся на болото. Сидор рвет и мечет, но ничего поделать не может. У барыги охрана слишком хорошая». «Ну, вот и пошли к тому барыге», — сказал я, спуская ноги с койки. «Может, он позговорчивее Сидоровича окажется в условиях жесткой конкуренции. Мне штаны новые надо, тебе огнестрел какой-нибудь посолиднее бандитских обрезов». «Только бороду с когтями остриги», — хмыкнул японец. «А то тебя его охрана за своего примет, того и гляди, стрелять начнет». Мы шли по болотам. Японец ориентировался здесь как дома, успел освоиться. Небось, каждый день на охоту за головами ходил. Моя нога не болела вообще, словно и не была прострелена на вылет пару часов назад. Лишь воспоминание осталось, мягко говоря, не слишком приятное. «Долго еще?» — поинтересовался я. Мой радиометр то и дело попискивал, то громче, то тише, и мне решительно не нравилось море мутировавших камышей, по радиоактивному дну которого мы путешествовали. «Выскочит из этой колышущейся стены прямо на тебя десяток тех же псевдоплотий. И хана. Ни убежать не успеешь, ни перестрелять. Изначально невыгодные позиции, а я такие с детства не переношу». «Почти пришли», — сказал японец. «Правда, место это на редкость гнилое. Радиация зашкаливает, и кладбище неподалеку. Постоянно там кто-то плачет. То женщина, то ребенок». «Так, пора тему менять», — подумал я. «Ну ты даешь, Сусанин. И так более гнилого места во всей зоне не найти. Так твой барыга еще хуже здесь что-то откопал. Может, ему...» Закончить мысль я не успел. Впереди, буквально метрах в 300, отрывисто простучала пулеметная очередь, вслед за которой над болотами пронесся жуткий, нечеловеческий вой. Сколько хожу по зоне, такого не слышал. «Что там за собака Баскервилей?» — спросил я, передергивая ствол РМБ-93. «Быстрее!» — бросил японец, одним движением выхватывая два меча, длинный и короткий. «Жилу рвут!» «Чего рвут?» — додумывал я уже на бегу. Хотя японец был прав. Разговоры потом. Когда в зоне мутант рвет сталкера, долг другого сталкера, того мутанта, завалить. Это потом можно по обстоятельствам рядом с монстром положить и его потенциальную жертву. Но спасти надо, иначе зона отомстит. И тот же самый мутант рано или поздно прыгнет тебе на спину. Светло-коричневая стена камышей кончилась внезапно. Перед нами открылся пригорок, на котором, словно нищенка в дырявом рубище, стояла деревянная полуразрушенная церковь. А во дворе церкви шел бой. Два человека, высокий сталкер в пыльнике и толстяк в сталкерском комбезе «Заря», буквально держали на выстрелах огромного мутанта. Тварь сильно смахивала на кровососа, только ростом была 1,5 метра, и цветом шкуры напоминала сильно замшелую корягу. Мутант пытался дотянуться до своих жертв лапами, похожими на ковши экскаватора, но пока ему это не удавалось. Парень в пыльнике держался молодцом. Пулемет ПКМ в его руках молотил короткими очередями, отбрасывая наседающего мутанта. Но, похоже, пули не причиняли тому особого вреда. Болотный кровосос лишь жутко ревел и рвался вперед. От толстяка же особого толку не было. Он палил одновременно из двух пистолетов ГШ-18. Возможно, что с такого расстояния и попадал. Но и ежу понятно, что применять карманную артиллерию против эдакой твари все равно, что пытаться убить носорога из резинострела. Японец бежал впереди меня на 2 шага. Я за ним, пытаясь на ходу сообразить, что можно сделать холодным оружием с болотным вариантом кровососа, на которого пули калибра 7,62 практически не производят никакого впечатления. только назад отбрасывают. Но японцу было виднее. Он длинно прыгнул, занося свои клинки над головой, и в конечной точке своего полета двумя молниеносными движениями крестообразно опустил их на шею кровососа. Причем сделал он это очень вовремя. У обоих сталкеров, обороняющихся возле церкви, как назло, одновременно кончились патроны. Интересно, то, чего не могли сделать пули, сделали два японских меча. Правда, головы монстр не лишился, лезвие лишь шкуру просекли на загривке. Но мне было видно, какой толщины та природная защита, разошедшаяся в центре пересекающихся разрезов. Ух, 1000 снорков! Не шкура, броня в 3 пальца толщиной. Продолжая удивляться, я успел всадить в рану 2 пули из своего РМБ. Третья лишь скользнула по лысому черепу. У твари была отменная реакция. Она мощно развернулась всем корпусом в нашу сторону, и японец, продолжавший кромсать чудовище своими чудо-железяками, отлетел на несколько метров. Кровосос лишь чуть задел его лапой, от которой, впрочем, ученик якудзы успел отстричь 2 пальца. Фрагменты конечности твари упали в лужу и задергались судорожно, словно 2 агонизирующие гигантские гусеницы. Кровосос, вылупив на меня свои белые гляделки, заорал дурниной и скакнул вперед. Вот уж не думал, что такая здоровая тварь может так далеко прыгать. Стрелять в него было бесполезно. Лишь зона знает, почему пули не могли пробить шкуру мутанта. Поэтому я бросил ружье, выхватил из ножен бритву и с короткого разбега прыгнул навстречу, в полете разворачиваясь лицом вверх и одновременно перечеркивая жадным до крови клинком темно-зеленую вонючую массу, падающую на меня сверху. Расчет оказался верным. Я проехал на спине по грязи как раз между ногами кровососа, успев при этом удачно уйти от черного потока, хлынувшего на то место, где я находился мгновение назад. После чего, оттолкнувшись лопатками от земли, вскочил на ноги, готовый, если возникнет такая необходимость, отпрыгнуть и вертеться, как уголь на сковородке, уходя от ударов громадных лап. Необходимости не возникло. Признаться, я был все еще под впечатлением того, как японец расправился с главарем шайки и, возможно, потому чисто рефлекторно скопировал его удар. Кровосос стоял на месте и сосредоточенно заправлял в распоротую бритвой брюшину выпавшие петли кишечника. Но те были скользкими от крови и постоянно вываливались из щели, смахивающие на жуткий улыбающийся рот. Добить. Пока не поздно. Но поздно уже настало. Поняв бесплодность попыток впихнуть обратно в брюхо свою требуху, кровосос мощным рывком просто выдрал ее из себя и отбросил в сторону. После чего разрез в его животе начал стремительно затягиваться. Вот черт, молнии пронеслось у меня в голове. А точно ли из морских звезд добывают регенерон, как это было сказано в рекламе, вложенной в желтую аптечку? Как бы там ни было, болотный тираннозавр издал торжествующий рев и, я готов поклясться, каким-то немыслимым образом раздвинул свои ротовые щупальца так, что они сложились в некое подобие жуткой улыбки. И неторопливо шагнул вперед. Теперь ему было некуда торопиться. Что человек чувствует перед смертью? Не знаю. Думаю, у всех по-разному. Лично я чувствовал бессильную ярость и мелкую вибрацию рукояти ножа в ладони. То ли меня потряхивало от избытка адреналина, то ли бритва жила своей жизнью, предвкушая знатную трапезу. Без понятия. Не до анализа ощущений, когда на тебя прет абсолютно неуязвимая тварь, собирающаяся полакомиться твоей плотью. Но даже если ей это удастся, регенерировать болотному тираннозавру придется очень долго. Я метнулся вперед, намереваясь в прыжке добраться до его морды, а там уж как получится. Или ротовые щупальца клинком смахнуть, или в глаз раз за разом вонзать бритву по рукояти в стиле швейной машинки, или до горла дотянуться, пока монстр будет ломать мои ребра своими граблями. Но меня опередили. До морды кровососа оставались считанные метры. Тварь уже небрежно протянула вперед лапы, словно чемпион американского футбола, принимающий слишком простой мяч. Как вдруг ее абсолютно белые глазные яблоки превратились в 2 черных дыры. Кровосос сделал еще один шаг вперед, как-то странно хрюкнул и провел по морде лапы, размазав вытекающую из черепа слизь. После чего зашатался и медленно опустился на колени. Вряд ли для того, чтобы умереть. Скорее, чтобы разобраться, что же за странная история с ним приключилась. Короче говоря, у меня появился шанс выйти живым из этой переделки. В 2 прыжка, покрыв расстояние, отделяющее меня от монстра, я последовательно осуществил все, что собирался сделать, хотя бы частично, за то время, пока тварь будет меня убивать. Зайдя сбоку, я одним ударом срубил с морды твари щупальца и тут же отпрыгнул. Кровосос принялся слепо шарить лапами вокруг себя, пытаясь отыскать источник боли. но его отвлекли еще несколько пуль, прилетевших ему в голову со стороны церкви. Самих выстрелов было почти не слышно, из чего я сделал вывод, стрелок бьет из бесшумной снайперской винтовки и неплохо знает свое дело. Пули ложились точно в зияющие раны, минуя неуязвимую для свинца шкуру, и ни одна из них не пропала впустую. Голова кровососа дернулась несколько раз, но тварь была слишком живуча для того, чтобы я мог положиться только на меткость стрелка. Я снова приблизился к монстру и несколько раз вонзил в глазницы клинок, расширяя раны и надеясь достать до мозга. Похоже, мне это удалось. Тварь хрюкнула в последний раз и неуклюже завалилась на бок. Я сделал шаг вперед, но тут из камышей, припадая на правую ногу, появился японец с занесенным над головой мечом, и я доверил завершающую стадию процесса профессионалу. В прошлый раз, когда якудза воевал с кровососом, у него это получилось красиво, прям как в голливудском боевике. Да и в черной кровище мараться лишний раз не хотелось. Все-таки японская катана значительно длиннее боевого ножа. Меч опустился, и огромная изуродованная голова болотного страшилища шлепнулась в грязь. Японец спокойно стряхнул с меча кровь и вложил его в ножны. Парень держался молодцом. Хотя потому, как он двигался, было ясно, с ногой и ребрами у него далеко не все в порядке. «Добрые вы, ребята!» — раздался голос у меня за спиной. Я обернулся. Со времени нашей последней встречи Жила изрядно пополнел. А вот его телохранитель нисколько не изменился. За все время колоритный пулеметчик так и не снял глубокого капюшона своего пыльника, полностью скрывавшего его лицо. Стоя рядом с хозяином, он неторопливо заправлял новую ленту в ПКМ, который народ в зоне чаще называет РП-74. Смесь барыжного и блатного жаргона плотно прижилась в среде сталкеров, того и гляди, новый язык появится на радость лингвистам с большой земли. «Уж какие есть!» «Далеко же ты забрался, Жила», — сказал я, вытирая бритву о штанину. «Камуфляж теперь по-любому на выброс, а если эта черная пакость, вытекшая из кровососа, свернется и присохнет к рукоятке ножа, то потом ее, наверное, только наждак и возьмет. Это о клинке можно не беспокоиться, на котором после боя ни пятнышка». «Так жизнь-то вокруг какая пошла!» — пожаловался торговец, которого заметно трясло после пережитого. «Кстати, спасибо вам, ребята, от души. Без вас бы туго нам пришлось. И по случаю победы, не отметить ли нам это событие? Угощаю за счет заведения». Гораздо больше обещанной халявы интересовал меня снайпер, который сейчас сидел на скамеечке возле церкви и осматривал свое оружие. Но с учетом моего волчьего голода, так и не усмиренного 2 килограммами тушенки, предложение Жилы было как нельзя кстати. Давно известно, что самый лучший способ знакомства – за столом, да под выпивку с закуской. «Ты как, дойдешь?» – на всякий случай спросил я японца. Тот лишь хмыкнул в ответ и пошел рядом со мной, почти не хромая. «Уважаю таких бойцов. Морда бледная, на лбу пот, но виду никогда не покажет, насколько ему хреново». Место было и вправду жутковатое. Хоть ремейк «Вия» снимай. Под мрачным свинцовым небом зоны, думаю, получилось бы самое то, что нужно. Но вряд ли, когда в этих местах снимут кино. Аппаратура не заглючит, так операторов с режиссером банально съедят или пристрелят. Снайпер на скамеечке не обратил на нас внимания. Он был сильно занят, осматривая свой винторез. Обычный мужик, каких в зоне встретишь немало, в стандартном для этих мест темно-коричневом пыльнике. Крепкий, широкоплечий, грудак бочкой выпирает. Лицом на шведского актера-каратиста чем-то похож. Правда, ростом поменьше у него будет. Где-то я его точно видел. Ага, не иначе в саркофаге, когда из стеклянного гроба его вытаскивал. Когда мы подошли ближе, мужик все-таки оторвался от созерцания оружия и хмуро взглянул на нас. Увидев меня, кивнул. Тоже узнал. И снова взялся было за винтовку. Но Жила его остановил. «Слышь, Шрам, хватит чахнуть над своей прелестью, как Кощей над златом», — осклабился торговец. «Пошли победу праздновать». Сталкер по кличке Шрам глубоко вздохнул, провел ладонью по изрядно побитому прикладу, словно погладил, и поднялся со скамьи. Сразу за церковью обнаружилась изба с практически полностью сгнившей крышей, но сохранившимися потолочными перекрытиями. Не отель Риц, но хоть дождь на макушку капать не будет, и то ладно. Печки в доме не было, зато имелся костерок, разведенный прямо на железном листе, положенном на земляной пол. Над костерком жарилась поросячья тушка в завершающей степени готовности. Скорее всего, на запах и пожаловал болотный кровосос. Понятно, что интересовало мутанта не жаркое, а его потребители. «Я пойду, пожалуй, прилягу», — сказал японец. По его виду ясно было, не до еды парню. «Ильюша, устрой гостя в соседней комнате», — кивнул Жила пулеметчику. Тот, не говоря ни слова, пошел приказ выполнять. Хотя вряд ли он что-то мог сказать. По крайней мере, ни разу ни от кого я не слышал, что изломы умеют говорить по-человечески. Вот нашинковать кого из пулемета или костяной саблей покромсать, которая у них вместо одной руки из локтевого сустава произрастает, это запросто. А собеседники из них неважные. Мы сели вокруг костра. Шрам осторожно, словно драгоценность великую, пристроил винторез рядом с собой. Нормальная тема для снайпера. Уважаю. Я вообще с глубоким почтением отношусь к коллегам, которые трясутся над своими инструментами, как скрипачи-профессионалы над шедеврами Страдивари, и умеют из этих самых инструментов, практически не целясь, высадить двумя выстрелами оба глаза кровососа с дистанции в 100 метров. Правда, парня этого я почти не знал. Когда год с небольшим назад я вытащил его из автоклава директора вместе с остальными легендами зоны, было не до знакомства. Требовалось максимально быстро пробиться сквозь наседающие ряды монолитовцев, что мы и сделали, четко и оперативно, после чего разбрелись по зоне кто куда. Вот и все знакомство. «Да вы угощайтесь, не стесняйтесь», — суетился Жила. Откуда-то появились одноразовые картонные тарелки, граненые стаканы времен развала СССР, хлеб, пучок лука, банка маринованных огурцов и пара бутылок казаков. «Спасибо вам, ребята, вовремя подоспели. И Шрам тоже вовремя проснулся. Да хорошо, что с винторезом из избы вышел, а то...» «Мудрено от твоих воплей до эдакой пальбы не проснуться», — перебил его Шрам. «Ты лучше скажи, поросенок-то часом не из той стаи кабанов, что вчера вокруг церкви ошивались». «Обижаешь», — оскорбился Жила. «Оно мне надо, чтобы меня раньше времени зона герцогским титулом наградила». «То есть?» — не понял я. «Ну как?» — улыбнулся торговец, отрезая от жаркого дымящиеся куски и раскладывая их по тарелкам. «По идее, существуют три зоны. 30-километровая, 10-километровая и Припять с ЧАЭС. Так в 30-километровой зоне принято обращаться друг к другу с приставкой «фон», в 10-километровой «ваша светлость», а ближе к саркофагу «ваше сиятельство». Не знал, что ли? Признаться, мне было не до анекдотов. Приняв тарелку с мясом, я встал и прошел в комнату, куда направились японец с мутантом. Ломанный ты или нет, а есть по-любому надо. К тому же излом задерживался, и мне это не нравилось. Хрен его знает. Говорят, любой мутант от человеченки не откажется. Вдруг и пулеметчик окажется гурманом, любителем после боя закусить беспомощным деликатесом. И нож разделочный опять же у него всегда с собой. Я хорошо помнил, как этот Ильюша одним ударом костяного меча обезглавил 4 долговцев. Жила что-то попытался сказать мне вслед, но я не отреагировал. Японец лежал на драном матрасе и спал сном младенца. А над ним склонился мутант, из-под капюшона которого лился мягкий зеленоватый свет, падая на помятого кровососом сталкера. В полумраке комнаты это зрелище выглядело жутковатым, но я продолжал стоять в дверях, замерев на месте. Каким-то внутренним чутьем бродяги, изрядно потаскавшегося по зоне, я понял – излом лечит японца. «Правильно понял», – шепнул мне на ухо подошедший Жила. «Пошли. Изломы они такие. И сломать, и починить могут лучше любого врача. Ильюша, конечно, не болотный доктор, но тоже кое-что умеет». Я вернулся к костру, осознавая, еще многие тайны зоны нам неизвестны, и вряд ли когда откроются они людям до конца. Взять того же Жилу. С виду вроде человек, а экзотический трехголовый торговец свободы говорил, мол, мутант это, телепат, умеющий общаться с изломами. Что, впрочем, не мешало ему вполне по-человечески обжуливать клиентов и за определенную сумму сливать информацию о них посторонним лицам. Но я в свое время дал слово, что не буду предъявлять Жиле счет. А слово в зоне имеет особый вес, даже если ты дал его только самому себе. Так что торговец был в полной безопасности и знал это. Недаром умеет, зараза, мысли читать. «Ты уж не держи на меня зла, сталкер, за прошлое», — сказал он после того, как мы опрокинули первые 100 грамм за победу. «Ильюша в лес пошел за дровами, а циклоп меня выследил, ствол к башке приставил и говорит, колись, какого хрена у тебя снайпер в трейлере делал?» «Ну, я и...» «Проехали», — сказал я, уминая ароматное мясо за обе щеки. «Лучше скажи, с японцем это надолго?» Жила повернул голову в сторону дверного проема, словно прислушиваясь, потом сказал. «Денек парню точно отлежаться придется. В голени трещина и 3 ребра сломаны. Но Ильюша говорит, мол, за сутки справится. Будет твой напарник, как новенький. И денег за лечение мы не возьмем, даже не предлагай. Все за счет фирмы». «Ишь ты, паразит», — подумал я. «Его же шкуру спасали, а он еще и о деньгах что-то лопочет». «Потому и говорю, не надо денег», — оскорбился торговец. и попрошу не выражаться». «Думать — это не выражаться», — заявил я. «К тому же, в отличие от некоторых, я же не знаю, что у тебя под черепушкой варится». «Это да», — согласился Жилов, слегка подобрев. «Тогда тоже проехали». «Ну, если проехали, то скажи, не видал ли ты поблизости Меченого или кого-то из его группы?» — поинтересовался я. Над костром повисло молчание. Было слышно, как трещат угольки в костре, на которые стекают тяжелые капли свиного жира. «А зачем тебе Меченый?» Вопрос был задан не Жилой. На меня внимательно смотрел Шрам, до этого отдававший предпочтение еде, а не беседе. «Нужен. Сильно», — проникновенно сказал я. «Не люблю я, когда на вопрос отвечают те, кому их не задавали. Такая уж у меня вредная натура». «В ней час он вроде...» — начал было Жила, но Шрам его прервал. «Пошли, поговорим», — сказал он, кивнув головой в сторону выхода, и первым встал со своего места. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. «А как же обед?» — начал было Жила, но Шрам решительно оборвал торговца. «Мы ненадолго». Обогнув церковь, сталкер направился к кладбищу и остановился возле одного из каменных надгробий, увенчанного облезлой жестяной звездой. «Почему здесь?» — поинтересовался я. «Потому что место такое. Не подслушать. Ни разговора, ни мыслей», — сказал Шрам, присаживаясь на подножии памятника. Я расположился рядом. «Так зачем тебе Меченый?» «Допросов я тоже не люблю, поэтому ответил по-прежнему кратко. Нужен». Помолчали. Я уже собрался встать, пожелать разговорчивому собеседнику всего хорошего и вернуться к костру с аппетитной свинятиной, когда сталкер заговорил. 2 года назад я вел группу ученых к этому самому месту, но мы не дошли. Прямо посреди болот нас накрыл выброс, который, по прогнозам, должен был быть только через 2 месяца. Тогда выбросы случались гораздо реже, чем сейчас. Я с удивлением посмотрел на сталкера. Впервые я видел человека, который выжил после того, как его на ровном месте настигла неуправляемая волна аномальной энергии. «Вот именно», — глухо сказал Шрам. «Ни до меня, ни после не было в зоне человека, который оклемался бы после выброса». Все это становилось весьма интересным. Поэтому я, чтобы не терять времени, снял с себя разгрузку, достал иголку с ниткой и принялся нашивать на нее петли. Разговору не мешает, и время с двойной пользой проходит. «Оказалось, что у меня с организмом что-то», — продолжал Шрам, не обращая внимания на мои манипуляции. «Типа иммунитета. В общем, не сдох я тогда, а только отрубился. Меня подобрали местные бродяги, которые именовали себя группировкой «Чистое небо». За что им спасибо. После выброса мутанты обычно голодные и жрут все, что найдут, даже старые кости. Короче, принесли меня на базу этого «Чистого неба», и их главарь по фамилии Лебедев наплел мне, будто я непременно сдохну, если не решу кучу его проблем и не разберусь с парнями, из-за которых выбросы стали такими частыми и мощными». «Какие-то парни спровоцировали выброс?» – удивился я. «Похоже на версию насчет того, что пара водолазов стала причиной цунами». Шрам пожал плечами. «Это зона, и черт его разберет, что здесь происходит на самом деле. Других версий у меня не имелось, а у того вояки в кабинете было полно всякой аппаратуры. Это среди болот-то. Да и говорил он убедительно. Факты научные приводил, в которых я не бум-бум. Короче, повелся я на ту лапшу, что дедок вешал мне на уши. Да и обязан я ему был, как-никак. Он и его архаровцы меня выходили. В общем, пообещал я ему, что выполню то, о чем он просит. А контракт для наемника — это закон. В общем, проблемы ты решил». Сказал я, припоминая давнюю историю, как какой-то наемник в 2011 году вынес половину зоны и сгинул в ее центре. «Не совсем», — медленно проговорил Шрам. «Я стрелял в Меченого, который проник в центр зоны, но это не помогло. Наверное, мы сделали что-то не так, и старик Лебедев ошибся. Зону тряхнуло, как никогда до этого». Я отрубился под выбросом и пришел в себя лишь в вонючем подвале, опутанный проводами с ног до головы. Над башкой у меня висел экран. По нему показывали какую-то хрень, от которой крыша медленно, но верно сползала со своего места. Если ты пытался хотя бы пошевелиться, тебя немедленно шибали разрядом тока. Плюс несколько раз в день уколы. Не иначе, чтобы мозги сварились побыстрее. После них череп просто разламывался. Я невольно зажмурился. Серебристая паутина в углу, паук на ней, тот самый мерцающий экран и голос служителя, склонившийся надо мной. Неплохое зрение. Прям снайпер, да и только. И мозги покрепче, чем у остальных. Но это дело времени. Тряхнув головой, я загнал воспоминания подальше. Сейчас не до них. «В общем, потом я плохо помню, что было дальше», — продолжал наемник. «В себя я пришел, лишь когда какой-то сталкер сбил крышку автоклава и протянул мне руку. И я думаю, что сегодня я, наконец, смог отдать ему долг жизни». Я пожал плечами. «В зоне свои законы, и если местные жители с некоторых пор так серьезно стали носиться с этим долгом жизни, значит, оно им точно надо. Раньше вроде с этим попроще было». «Без проблем», — сказал я. «Только зачем ты мне все это рассказал?» «Дело в том, что я уже больше года ищу Лебедева, чтобы задать ему один вопрос, перед тем, как лично сниму скальп с его лысой башки. Благо, опыт соответствующий у меня имеется. И Меченого тоже ищу». «А он-то тебе зачем? Решил все же до конца выполнить заказ и дострелить недостреленного?» — прищурился я. «Насколько мне было известно, для любого наемника незавершенный заказ все равно, что для японца потерять лицо». Но Шрам покачал головой. «Мне плевать на заказ, где меня просто использовали словно пешку. Дело в том, что там, в подвале, служителям не удалось стереть мне память. Похоже, мой мозг оказался устойчивым не только к выбросам. Когда я вылез из автоклава директора, то сильно удивился, что Меченый, увидев меня, просто не пристрелил там же, возле исполнителя желаний. Но он ни черта не помнил. К сожалению, я узнал об этом позже. А тогда, выйдя за пределы саркофага, просто постарался побыстрее убраться подальше, вместо того, чтобы с ним поговорить». «О чем?» — поинтересовался я. Шрам усмехнулся. «Как думаешь, зачем нас держали в автоклавах?» Я пожал плечами. «Директор сказал». «Серебряная статуя?» — хмыкнул наемник. «Ну да, она много могла тебе наплести. Видишь ли, какая петрушка. Каждого из нас периодически доставали из этих гробов и использовали как биоробота для выполнения различных заданий. Совершенного биоробота, без эмоций, сомнений и угрызений совести. После чего стирали быструю память и упаковывали обратно. Но с моей памятью, парень, у них вышел облом. Только они об этом не знали. Я все помню. Абсолютно все». Глаза Шрама вновь стали пустыми и мертвыми. «Видел я не раз такие глаза у ветеранов, вспоминающих о людях, которых им приходилось убивать. И в зеркале приходилось видеть. Неприятное зрелище. Поэтому я постарался побыстрее вернуться к разговору. Так что с Меченым? Зачем он тебе?» «Был я недавно у Сидоровича, и рассказал он мне такую историю», — продолжил Шрам, перестав прогонять через себя тени убитых. «Неблагодарное это занятие для нашего брата. Как-то заявился к нему сталкер по прозвищу Звездочет и приволок на плече парня, валявшегося рядом с разбитым грузовиком смерти. Эти зелки, несущиеся по зоне на бешеной скорости, многие призраками считали, типа летучего голландца. А тут на тебе, реальная машина, разобранная взрывом на составляющие. В грузовик попала аномалия огненная комета, и он превратился в кучу обломков. А парень каким-то чудом выжил. Вот эту диковинку и притащил Звездочет к торговцу. И в КПК у этого полутрупа имелось задание убить стрелка». «Я знаю эту историю», — кивнул я. «А про парня того, что спас Меченого, тоже знаешь?» — поинтересовался Шрам. «Про парня?» «Действительно, про спасителя Меченого история умалчивала. Честно говоря, я в первый раз услышал прозвище «Звездочет». После того, как ты вытащил всех нас из-под саркофага, Меченый нашел своего спасителя, и вместе они провернули несколько нехилых делишек. В частности, спасли мир от зоны, вернув монолиту артефакт «Чистое небо». Я уставился на Шрама. «Ты уверен, что парня звали Звездочет?» «Вообще-то я сам был в группе Меченого во время того рейда. И никакого Звездочета». «После первого же совместного дела выяснилось, что спаситель Меченого гораздо лучше плавает и рвет зубами тех, кто стоит на его пути, чем считает звезды. Поэтому зона в лице его товарищей сменила сталкеру прозвище на «Выдру». Случается, знаешь ли, здесь такое. Скажем, был стрелок, стал Меченый». «Так, значит, Выдра спас Меченого». Я мысленно усмехнулся. «Действительно, как иначе еще можно было попасть в его группу и заслужить доверие? Но что это нам дает?» Вопрос я озвучил. и ответ получил более чем неожиданный. «А вот что. Недавно я сидел в засаде, и мимо меня прошел большой отряд монолита, во главе которого стоял выдра. Я лишь мельком лицо увидел за забралом экзоскелета последней модели, и то случайно. Охраняли его так, словно это сам монолит на двух ногах по зоне разгуливал. Но его же убили во время того рейда». «Выходит, не убили», — жестко сказал Шрам. «И именно об этом я хотел поговорить с Меченым. Похоже, выдра имеет серьезный зуб на вас. К тому же монолитовцы дали ему вторую жизнь, и теперь он у них большая шишка». «А кто лучше легенды зоны знает все сталкерские тропы?» «Я уверен, пока у монолита есть такой козырь, как выдра, война будет продолжаться, причем не в нашу пользу. И я думаю, что только Меченый со своей группой может остановить эту войну. Кому, как не ему, знать способы подобраться к экс-звездочету?» Я задумался. И вправду, если выдра выжил, то у него есть все основания думать, будто мы его предали и присвоили его долю хабара. Но не было его тогда под мостом, я своими глазами видел. Небось, в воду упал без сознания от болевого шока, но на то же он и выдра, что сумел выкарабкаться на берег. А искать его в ту минуту возможности не было, иначе всю нашу группу с берега монолитовцы просто расстреляли, как в тире. Хотя все это вины с нас не снимает, не зря Меченый после рейда так переживал, будто чувствовал. И вот оно как обернулось. «Так, значит, насчет того, кто заинтересован в смерти членов группы Меченого, ты теперь знаешь», — прервал мои размышления Шрам. «Теперь ответь, снайпер, зачем ты в зону-то вернулся?» «Причины две», — ответил я. «Первое, меня пытались завалить, и я имел веские подозрения, что концы той акции ведут в зону. Просто не люблю я, когда ко мне проявляют интерес такого рода, и обычно прилагаю все усилия, чтобы интересующийся успокоился навеки». «Логично», — кивнул Шрам. «И, как мы с тобой уже выяснили, ты оказался абсолютно прав». «А вторая причина?» «Про вторую я, пожалуй, помолчу», — ответил я. «Девчонка», — тихо промолвил Шрам. «Откуда информация?» — прищурился я. «Нетрудно догадаться», — пожал плечами наемник. «Про то, как зона вам счастье подарила одно на двоих, во всех барах до сих пор пересуды идут. Только не верю я в такие подарки. И то, что ты один вернулся, тому свидетельство». «Ты что-то слышал о ней?» «Нет», — ответил Шрам слишком быстро для того, чтобы это могло быть правдой. «Странно. Очень странно. Но давить на наемника бесполезно. Это по его квадратному подбородку за версту видно. Ладно, со временем разберемся. К тому же не очень разумно искать и пытаться вернуть девушку после того, как она от тебя сбежала», — добавил Шрам. «Может, ты и прав», — сказал я. «Бесполезно скрывать то, что, оказывается, все знают и так. Но мне кажется, что виноват в произошедшем не только я. Просто у нее была очень веская причина вернуться сюда». «Зов Припяти», — тихо сказал наемник. «Понимаю. Это бывает у всех, кто прирос к зоне корнями. Но тогда спроси себя, почему твоя девушка сбежала обратно первой, без тебя? Ведь ты тоже слышал зов по ночам». «Лучше я спрошу об этом у нее», — отрезал я. «А сейчас скажи, что ты сам здесь делаешь? Сдается мне, болото не лучшее место для поисков Меченого и того старика, который обвел тебя вокруг пальца». Шрам пожал плечами. «Сидорович сказал, что ты на болото направился. Вот я и решил тебя найти. Вдруг ты что о Меченом знаешь? Ты же из его группы. Вчера же случайно на стоянку жилы набрел. Попросился переночевать, а тут вы с товарищем. На ловца и зверь бежит». «Это точно. Причем порой довольно шустро», — сказал я, припоминая болотного кровососа. И уточнил. «То есть ты считаешь, что Меченый 100% сейчас не в ней час? Признаться, я и до этого подозревал, что если нас с японцем пригласили вернуться в зону, то это касалось и остальных членов группы Меченого». «Нет», — покачал головой наемник. «Говорят, его видели в зоне. Значит, ты тоже не в курсах. Ладно, тогда я, пожалуй, пойду». «Погоди», — остановил я его. «То, что в зоне четыре глаза лучше двух, а два ствола лучше одного, и псевдоежу понятно. Но японец в ближайшее время не боец. Одному же мне тащиться вглубь зоны, черти как изменившейся за время моего годового отсутствия, было не с руки. А этот сталкер, похоже, и не вылезал из нее последние 2 года. Да и цели у нас совпадали, по крайней мере, по первому пункту. Если Меченый мог многое прояснить в сложившейся ситуации, то мне со шрамом по пути, о чем я ему и сообщил. «Что ж, по рукам», — сказал наемник, поразмыслив немного. «Слышал я, что Меченого видели возле агропрома. И хотя информация позавчерашняя, не вредно будет ее проверить. Все равно другой у нас нет. Только вот проблема. С оружием у нас не ахти». «Вижу», — сказал я, глядя на его винторез. «Машинка сама по себе отличная, особенно с магазином отвала. Но то, что лежало на коленях шрама, было убито напрочь. Как он еще из него умудрился кровососу башку прострелить?» «Не поверишь. Нашел возле железной дороги, когда сюда шел», — сказал наемник. «Я его 2 года назад обронил на том самом месте во время выброса, который накрыл меня вместе с учеными. И за все это время никто на него не наткнулся, и в кучу трухи он не превратился. Чудеса, да и только». «Это зона. Здесь и не такое случается», — сказал я. «Только чудеса — штука непостоянная, и стрелять я бы из него больше не стал, потому как для собственного здоровья опасно. Возьми-ка пока вот это», — и протянул ему альпийца. «Слишком дорогой подарок», — покачал головой шрам. «Благодарю, но не могу принять. Отдариться нечем. Сейчас в зоне у торговцев по случаю войны оружие стоит, как чугунный мост. Тем более, давай без китайских церемоний», — сказал я. «Сам посуди, на кой мне в походе безоружный напарник?» «Логично», — сказал шрам, принимая пистолет. «Ладно, пошли, что ли, к костру? А то жило поди нас дожидаючись, уже всего поросенка догрыз со скуки». «Камуфляж за так бери. Дарю. А насчет нормального ствола? Извиняйте, ребята, даже за деньги ничего нету. Что было, распродал. АК в болоте утопил, когда от монолитовцев сваливали. Сами видите, с чем хожу. Они же совсем отморозки. Мирных торговцев чуть не порешили. Хорошо Ильюш у меня. Что лечить, что стрелять. Мастер. А то б не отбились». Жила не врал. Его трейлер, стоящий за домом, был изрядно побит пулями, и я на силу отыскал себе в стопке пятнистой флоры приличный комплект моего размера. Из остальных, дырявых и разодранных, сыпались деформированные свинцовые комочки. Ну что ж, и на том спасибо. Японец перед нашим уходом попытался встать, но получилось у него это не так хорошо. Нога за ночь распухла, но в допустимых пределах. Похоже, лечение излома пошло ему на пользу. «Ну и твари у вас здесь водятся», — скрипнул зубами японец. «Надо же, болотный кровосос. Первый раз вижу, чтобы у живого существа была такая реакция». «Вот и отлеживайся, анализируй опыт», — сказал я. «Я наши КПК законнектил, там тебе через каждый час наш маршрут будет обозначаться. Оклемаешься, найдешь нас без проблем». «Нас? Ты доверяешь этому наемнику?» Я неопределенно пожал плечами. «Разберусь по ходу дела». «Ну, смотри», — проворчал японец и протянул мне свою прокачанную холостым выстрелом флягу. «Отдай ему, скажи, от меня подарок. Больше нечем отблагодарить за кровососа. А это тебе». Он вложил мне в руку продолговатый брикет, завернутый в плотную зеленую бумагу. Из брикета, словно из яблока, торчал черенок длиной всего в 2 сантиметра, на конце которого я разглядел искусно вплетенную в него головку спички. «Держи. Спичка пиндосовская, бестерочная. Чиркнешь любую твердую поверхность, и 3 секунды у тебя в запасе есть», — произнес раненый. «По эффекту эта штука в несколько раз мощнее твоей хлопушки будет». «Благодарю», — сказал я, забирая подарок, который при наличии гранат, на мой взгляд, был излишним. «Может, мне ужило один ГШ-18 для тебя выцегонить? Обменный фонд хоть и хилый, но имеется, а тебе без ствола?» Японец усмехнулся бескровными губами. «Я здесь жили недавно сдал на хранение все, что нужно. Так что за меня не переживай. Удачи, снайпер. До встречи. Мы со Шрамом достаточно быстро вышли к границе болот, где-то за час управились. Места он знал преотлично, каждую тропку и кочку, будто родился здесь. «На агропром через рассоху пойдем», — сказал он, когда густая стена камыша сменилась редколесьем корявых деревьев, усыпанных желтыми скукожившимися листьями. «Через свалку?» — уточнил я, припоминая, как в свое время я прошел краем гигантского кладбища брошенной техники и угодил прямо на поле аномалий. «Нет», — качнул головой Шрам, — «свалку южнее оставим. Там бандюки закрепились нехило, целую крепость себе из старой брони соорудили. Мы через село двинем. Как раз по ничейной земле между монолитом и ренегатами проскочим». «Мастеру виднее», — сказал я, не особо вдохновленный идеей проскока между двух огней. «По-другому никак», — произнес Шрам, словно угадав мои мысли. «Южнее бандитской крепости уже кордоны. Сам поди видел, какой техникой их вояки усилили. Севернее все монолит под себя подмял. Получается только так, без вариантов. Или обратно на болотах отсиживаться, как жило». «Ну уж нет», — покачал я головой. «Если на болотах такие твари стали появляться, то лучше держаться от них подальше». «Двуногие твари всяко опаснее будут», — хмыкнул Шрам. Лес стал гуще. Золотисто-рыжие кроны сомкнулись над нашими головами, превратившись в крышу гигантского золотого склепа. Тихо в мертвом лесу. Любой звук гасили густой подлесок, усеянный колючками, и ковер опавшей листвы, удушливо воняющей гнилью. Шершавая кора многих древесных стволов растрескалась, и из-под нее медленно текло что-то черное. Много в зоне мест, от которых становится не по себе, но хуже всего чувствует себя человек в погибшем лесу, живущем какой-то своей потусторонней жизнью. Наконец деревья расступились, нехотя выпустив нас на старую, убитую временем дорогу. «Примерно с километра осталось», — бросил через плечо Шрам. «Рванули!» Но особо рвануть не получилось. Мы не преодолели и половины пути, как вдруг наемник, бегущий впереди меня, резко свернул влево и растворился в придорожных кустах. «Неплохо», — отметил я про себя, в точности повторяя маневр. «Пыльник у него что надо. С двух шагов не разберешь, что это — куча глины или снайпер с винторезом». В общем, мне тоже жаловаться не приходилось насчет маскировки. В лесу по привычке я наломал веточек, сучков, насобирал всякой дряни с земли и пристроил все это себе на разгрузку и защитный комбинезон. Зря, что ли, петли нашивал. И на выходе получилась из меня эдакая куча мусора, в хорошем смысле этого слова. Коль есть нужда скрыться от чужих глаз, оно гораздо лучше глиняного пыльника будет. Правда, возни с такой шкурой, понятное дело, намного больше. Замерли мы в кустах, обстановку созерцаем. Сложная, надо сказать, обстановка. Прямо на дороге пост, оборудованный исключительно просто. Бандиты, недолго думая, притащили со свалки автобус, старый грузовик, несколько броневых листов, сорванных с БРТМ, перегородили проезд и обустроили в проржавевших насквозь машинах огневые точки. Несмотря на неказистость блокпоста, задачу свою он выполнял полностью. Сектора обстрела перекрывали и дорогу, и придорожные кусты, и лес, делая внезапное появление вероятного противника практически невозможным. Но одно дело блокпост, построенный с умом, и совсем другое – его контингент. С десяток бандитов, в обязанность которых входило контролировать дорогу, забивали на службу по полной. Двое, сидя в кузове грузовика, резались в карты. Еще пара разбиралась друг с другом. Возмущенные голоса даже до нас долетали. А третий безуспешно пытался их разнять. Опасения внушали лишь пулеметчик и гранатометчик, грамотно расположившиеся в своих гнездах. Будь у меня вместо ружья СВД, снял бы их за секунду. Но, как говорится, росла бы у бабушки борода, она была бы дедушкой. В общем, положение незавидное. И, как я понимаю, обход невозможен. Иначе Шрам давно бы уже движение навел. Но нет, лежит, не шевелится. Элемент местности из себя изображает. Изучает цель. Я было уже хотел дернуть его за сапог, мол, давай уже чего-то решать. Как вдруг боковым зрением уловил еле заметное движение в лесу. Похоже, бандитским укреплением интересовались не только мы. Лес по бокам дороги определенно жил своей жизнью. Меж его стволов неприметно скользили пятнистые силуэты. Я сосредоточил внимание на ближайшем. Так, теперь точно не уйти. Судя по слаженным действиям силуэтов, к блокпосту скрытно подбирался отряд армейского спецназа. Ну да, все сходится. Если на сегодняшний день зона – территория повышенного внимания Запада, то ситуация тут стандартная, не раз такое бывало. Запад чужими руками таскает каштаны из огня и завоевывает интересующую его территорию, а Восток своими силами отстаивает положение на международной арене по мере возможности, отсекая пальцы этим самым чужим рукам. Иными словами, вояк, наверное, сейчас в зоне, как клопов в старом диване, чем и объясняется усиление кордонов. И на мирные переговоры те вояки отнюдь не настроены. Тем более, что по одежке мы со шрамом самые что ни на есть преследуемые законом элементы. Те самые чужие руки, кои во имя спокойствия державы следует рубить по самые ноги. Шрама за сапог я дернул, на что в ответ элемент местности прошипел: «Вижу! И хрен ли!» И то правда. Делать нам, в общем-то, было нечего. Лежи, отдыхай. Шевельнешься – прилетит свинцовый привет, причем, скорее всего, с обеих сторон. Ну, мы и лежали, наблюдая за скрытным перемещением спецназа, который, по моим соображениям, был еще достаточно зеленым. В серьезной переделке парням побывать явно не приходилось, и от настоящей спецуры на них была, пожалуй, только форма, да обернутые камуфлирующие ленты автоматы, при виде которых я невольно облизнулся. РМБ-93, оно, конечно, круто при стрельбе на малую дальность, но все-таки экспортный АК-104 под патрон 7,62 для зоны предпочтительнее намного. А еще у одного пятнистого дядьки, на плечи которого была наброшена раритетная спецназовская плащ-накидка «Дождь» оливкового цвета, я разглядел винторез. И мечты мои воспарились ввысь. Ибо в нашем положении только и остается, что мечтать, пускать слюну от зависти и не рыпаться, так как жизнь все-таки дороже всех АК и винторезов на свете вместе взятых. Между тем пулеметчик, загорающий на крыше автобуса, почуял неладное и, крикнув что-то товарищам, дал пару неприцельных очередей по растущим вдоль дороги деревьям. В ответ из-за толстого корявого ствола, торчавшего от меня буквально в нескольких метрах, высунулась труба РПГ с торчащим из нее зеленым карандашом осколочного выстрела. «Ух, мать твою за ногу!» – пронеслось у меня в голове. Позади трубы полыхнуло, и я зарылся лицом в землю, уповая на то, что уровень дороги все-таки немного выше кювета, в котором мы имели счастье залечь. Взрыв, характерный посвист над головой, листья, сбитые с кустов и падающие за шиворот – нормальные последствия взрыва ОГ-7В на таком удалении от цели. Хоть осколки и на излете, но все равно приятного мало получить такой презент в голову. Мне одного бандитского подарка в ногу хватило за глаза, а регенерона в аптечке больше нет. И началось. Стрекотание очередей, мат-перемат, топот множества ног, хорошо разносящиеся по земле. Одним словом, скоротечный бой, во время которого категорически не рекомендуется находиться в его эпицентре в виде неподвижного укрытия. Именно таковым и посчитал меня в горячке боя какой-то военный, плюхнувшись на брюхе рядом со мной и попытавшись пристроить на моем загривке горячий ствол. Война всегда действует трагичнее, в котором порой все-таки проскальзывают забавные моменты. Как вот сейчас, например. Конечно, то, что меня с расстояния в полметра приняли за неотъемлемую часть пейзажа, польстило моему снайперскому самолюбию, но не настолько, чтобы я продолжал и дальше изображать из себя бруствер. Думаю, автоматчик сильно удивился, когда естественное укрытие внезапно ожило и коротко вломило ему локтем в челюсть. Но я не стал дожидаться, пока военный осознает свою ошибку, и для верности, добавив ему кулаком в основание черепа, осторожно пополз в сторону леса. Понятное дело, что я не забыл при этом прихватить с собой удобный укороченный автомат и разрезать пояс жертвы, сдернув с него сумку с 4 магазинами, масленкой и принадлежностями к автомату. Пока я решал свои проблемы, соседний глиняный холмик исчез, и мне пришлось ползти к лесу в одиночку. Бой сместился вперед, и я уже особо не опасался, что отряд спецназа заметит потерю бойца и попытается выяснить причину этой утраты. Короче говоря, под надежное укрытие уродливых корявых стволов я вполз целым, невредимым и экипированным почти так, как хотелось изначально. Но все-таки моей сталкерской душе, привыкшей к хорошему, сильно не хватало снайперского оружия типа винтореза, ВСК-94 или СВД. И хрен бы с ним с весом, потаскал бы, загнав РМБ-93 первому встречному барыге или обменяв на патроны. Кстати, о патронах. Мечты мечтами, а с этим у бывшего владельца АК было не очень. Воинственно настроенный спецназовец успел опустошить 2,5 магазина. В результате я унаследовал всего-навсего 4 десятка сеньоры вместо ожидаемой сотни с хвостиком. «Ладно тебе, хорош привередничать», — буркнул я сам себе под нос, любуясь практически новым автоматом. «Хорошая машинка. Покажите мне того, кто станет с этим спорить. Думается мне, пока есть у нас такое оружие, традиционно обломаются все, кто мечтает понатыкать в славянскую землю ракетные базы и нагнуть что Россию, что Украину. Потому как, может, мы где-то и притормаживаем по сравнению с остальным мировым сообществом, но это явление временное, из той серии, что наши люди обычно долго запрягают перед эффектной поездкой на зависть всем остальным». Да уж, есть такое свойство у автомата Калашникова. Возьмешь в руки, и слово «патриотизм» становится не просто словом, а очень даже весомым понятием на все 3,5 кило, что приятно оттягивают руки, привычные к хорошему оружию. 1000 снорков, ведь звучит же. Что такое патриотизм? А это не что иное, как тяжесть АК в твоих руках, когда ты находишься на вражеской территории. Так, теперь о территории. Я сейчас находился в относительно узкой полосе леса между дорогой и свалкой. Позади грохотал бой, набирая обороты. Не иначе бандиты подтянули к блокпосту свежие силы. А впереди, между деревьями, можно было различить темную громаду высотой с 5-этажный дом, по форме, сильно напоминающую крепость Сахарова. Я, продолжая скрываться за корявыми стволами, подошел ближе. Ну да, кто-то из бандюков определенно побывал на Янтаре, и то, что он увидел, ему сильно понравилось. Над проржавевшими пожарными машинами, вертолетами и БРДМ, более четверти века назад согнанными сюда со всей зоны и брошенными навсегда из-за излучаемого ими радиационного фона, вздымался огромный бронеколпак. Правда, в отличие от убежища ученых, сварен он был далеко не профессионалами и не разваливался на бронелисты лишь вследствие избыточности конструкции. Множество контрфорсов усиливали сооружение. А между вертикальными стальными ребрами в несколько рядов были прорезаны длинные амбразуры, причем в некоторых из них с моего места можно было различить короткие стволы неслабого калибра. «Ничего себе!» — пробормотал я и, рефлекторно вскидывая автомат, обернулся на еле слышный шорох, который в трескотне выстрелов различить практически невозможно. Скорее здесь не слух сработал, а нечто другое. Шестое чувство, интуиция, первобытная реакция на чужой взгляд — не знаю, как оно называется, но ни одного меня неоднократно спасал этот мистический нюх на человека с ружьем. «Я это», — негромко сказал Шрам, появляясь из-за кустов. В руках у него уютно пристроился винторез, но не тот, что раньше, убитый до невозможности. Взамен полуживого ветерана наемник бережно держал нулевый ствол, можно сказать, только со склада. «Понятно. 10 минут назад видел я эту машинку. Интересно, с ее хозяином Шрам обошелся так же гуманно, как я с бывшим владельцем теперь уже своего АК?» «А старый где?» — кивнул я на винторез. «Выбросил?» «Ну, ты сказал», — оскорбился наемник. «В плащ-накидку завернул и в схрон определил. Дождь же прорезиненная, так что теперь винтовке точно ничего не сделается. Будет время — заберу, в ремонт отдам. Сейчас в зоне вояк стволами не обижают, ибо в производстве они копейки стоят. А вот в плане снаряги им со складов всякое старье отгружают. Все равно все они, считай, смертники. Так чего добро зазря переводить?» «Понятно. Вряд ли пятнистый спецназовец добровольно подарил Шраму и оружие, и раритетный дождь. Но надо отдать должное наемнику, лихо сработано. Прямо посреди боя отработать снайпера, забрать хабар и смыться? Да так, чтобы никто ничего не заметил?» Между тем Шрам кивнул на аляповатое сооружение, раскорячившиеся посреди свалки. Видал, что Боров наворотил. Как йога исчез, так среди бандюков начался не воровской ход, а чисто армейская шкала. Новый главарь их к дисциплине стал приучать к кнутам и пряникам. Стволы серьезные откуда-то появились, снаряга. Хотя понятно откуда. У Борова барыжные связи ого-го, не хуже, чем у Сидоровича. И вот эту хрень возвели за 3 месяца. Не всякое орудие возьмет. «А йога куда делся?» — спросил я. «Без понятия», — пожал плечами Шрам. «Как в воду канул. Хотя, может, в нее и канул. Припять все стерпит. А Боров давно на йогу клык точил». «Ну ладно, пошли потихоньку. Сейчас ни бандюкам, ни воякам не до нас. Но, боюсь, продлится это недолго». Свалка осталась по левую руку. мы бегом пересекли дорогу практически за спиной отчаянно обороняющихся бандитов и вломились в кусты, за которыми маячили крыши села Рассоха. Замысел Шрама я понял сразу. Чем двигаться по открытой местности, лучше уж, прячась за стенами полуразрушенных нежилых хат, добраться до края села. А там и до леса недалеко. Хаты Рассохи до самых крыш заросли какими-то вьющимися растениями, словно тысячи тонких щупалец по стенам расползлись. Хотя нет, не словно, а так и есть. В особенно крупном клубке темно-коричневых стеблей я разглядел оскаленную морду слепой собаки, из глазниц которой проросли тонкие молодые побеги. «К стенке смотри, не прислонись», — бросил Шрам через плечо. «А то прям не ясно», — фыркнул я про себя. «Но с другой стороны, сейчас он проводник, ему положено озвучивать такие моменты». Мы бежали между хатами пустого села. Я уже было порадовался, что мы с наемником легко отделались. Оказалось, радовался рано. Не зря Шрам так превозносил потуги нового главаря наладить дисциплину среди бандитов. Несмотря на перестрелку возле блокпоста, охрана на краю села осталась нести службу. Это было ясно по возбужденным голосам, раздающимся за крайней хатой. И сейчас один габаритный боец из этой самой охраны стоял спиной к нам и, закинув автомат за спину, справлял малую нужду. Растревоженные теплой струей растения, сплошным ковром оплетающие старый деревянный дом, угрожающе шевелились. Я еще успел подумать на бегу, что не отважился бы вот так беспечно развлекаться с мутировавшими побегами. Вдруг бросятся. И будешь потом всю жизнь вспоминать, как удобно было раньше облегчаться и общаться с противоположным полом на разные приятные темы. Но бандит уже застегивал ширинку и поворачивал голову на топот. Еще мгновение и поймет, что это далеко не свои пацаны развлекаются пробежками по подконтрольной территории, а совсем наоборот. До него оставалось шагов 10. Если профи, то однозначно успеет уйти в сторону, одновременно сдергивая с плеча тупорылую гадюку, и полоснуть очередью в упор тоже получится. Но редко профессионалы идут в бандиты. А если и идут, то не мучаются дурью, поливая мочой мутантов. На то и был расчет. Ибо стрелять сейчас никак нельзя. Глушитель на стволе — это еще не значит, что выстрел абсолютно бесшумный. К тому же плечистый автоматчик был слишком уверен в собственных силах, что всегда плюс. «Какого хрена вы тут носитесь, когда...» — начал он грозно, наверняка приняв нас по одежде за своих. Судя по повелительным ноткам в голосе, бандит был кем-то вроде командира отделения в банде. «Был». Щекастая морда продолжала разворачиваться в нашу сторону, а тело немного запаздывало. Руки завершали процесс застегивания штанов. Потом я на бегу бросил «Да все пучком, брателло!», после чего выбросил руки вверх и рванул голову бандита, продолжая ее движение. Но прием не сработал. Слишком толстой оказалась шея автоматчика, и слишком хорошо был у него отработан навык контрмер против желающих сломать ему шейные позвонки. Может, в военном деле и не профи, но, скорее всего, борец со стажем. Следуя моему рывку, грузное тело неожиданно легко повернулось. Я понял, что еще доли секунды, и вместо того, чтобы просто и легко отправить на тот свет противника, я сам попаду на удушающий захват, который в боевой ситуации не доводится до конца, а дорабатывается ножом под лопатку. Потому мне ничего не оставалось делать, как просто со всей дури толкнуть борца на стену. Не ожидавший такого финта с моей стороны, бандит со всей силы приложился мясистой спиной о шевелящийся ковер. Растения словно только того и ждали. Я успел увидеть, как десятки тонких, но прочных жгутов в мгновение ока захлестнули лицо и шею автоматчика. Тот рванулся, одновременно ослабляя захват. Сейчас ему было явно не до меня. Я тут же отпрыгнул назад, стряхивая с себя 2 или 3 скользких побега, успевших дотянуться и до меня заодно. Бандит натужно хрипел, пытаясь вырваться из плена, но это было уже нереально. Стена хаты шевелилась, побеги стягивались к жертве со всей ее площади, обнажая черные провалы окон. И я увидел, что вся внутренность дома заполнена ими, как гадючник змеями. «Почему же бандиты до сих пор не сожгли эту пакость?» — мелькнула у меня мысль. И тут же сам собой пришел ответ. А зачем уничтожать естественное минное поле, о котором ты знаешь, а потенциальный противник вряд ли? В спокойном состоянии побеги практически неподвижны, ждут жертву и никому не мешают, если соблюдать технику безопасности. Так что самоуверенный автоматчик сам виноват. Ссать на мины всегда было вредно для здоровья. «Слышь, бешеный, ты чё там кряхтишь? Никак личинку не отложишь!» — раздался из-за хаты насмешливый голос. Как разродишься, назови ее йогой в память прежнего пахана. Упокой его, зона. «Обязательно», — сказал я, передергивая затвор АК и выскакивая из-за угла. РМБ-93, конечно, оружие мощное, но когда не знаешь, что тебя ждет за стеной, автомат как-то предпочтительнее. Особенно, когда патронов к ружью ощущается некоторый дефицит. Сбоку от меня на той же скорости двигался Шрам, держа на изготовку альпийца. Что есть правильно. Патроны к винторезу в зоне дефицит страшный, поэтому работать по близкостоящим целям надо тем, что подешевле. Целей оказалось 4. Пулеметчик, расположившийся за бруствером из мешков возле печенега. Пулемет был направлен в сторону дороги. Плюс 3 бандитов, вооруженных скромно. 2 с обрезами двухстволок БМ-16 и 1 с ружьем ТОЗ-34. Как выяснилось, умевший обращаться со своим оружием достаточно ловко. Во всяком случае, пока сотоварищи смотрели на нас, вылупив глаза и соображая, что делать дальше, владелец тозовки уже вскинул ствол, достаточно профессионально уходя при этом в сторону. Им я и занялся, в избежании получения заряда в брюхо. С критического расстояния в десяток метров выстрел из ружья 12-го калибра есть штука фатальная. Очередь в 3 патрона я дал с упреждением, цель в то место, где бандит должен был оказаться через четверть секунды, и при этом тоже уходя с линии выстрела. Но прежде чем мои пули выбили пыль из бандитского балахона, его хозяин все-таки успел пальнуть из своего проверенного временем дедовского орудия. Хорошо, что мимо, а то бы на этом, пожалуй, мог бы и кончиться мой поход в зону. Целил бандит четко мне под подбородок. С остальными все было проще. Пулеметчик, вместо того, чтобы воспользоваться ПМом, висящим на поясе в кобуре, зачем-то схватился за печенега и даже успел приподнять его на полметра, прежде чем рухнул обратно на свое место с пулей во лбу, выпущенной из альпийцы Шрама. Владельцев обрезов я положил одной очередью, прежде чем они успели навести на нас свои БМы. Все вместе заняло не больше 3 секунд. А потом я еще целые полсекунды стоял столбом, осознавая, что очередная группа бандитов, спешащая от своей крепости к блокпосту на помощь товарищам, услышав пальбу, повернула в нашу сторону. Плохо, с учетом того, что один из них притормозил и направил в нашу сторону ствол ГМ-94, магазинного гранатомета, смахивающего на помповое ружье. Правда, стреляла эта штуковина не пулями, а термобарическими гранатами. И снова счет пошел на 10-е доли мгновения. Я прыгнул вперед и в полете дал короткую очередь, очень надеясь, что мои прежние таланты остались при мне. При этом мое падение имело двойную цель. Конечно, если граната режет точно, падай, не падай, критическая температура термобарического взрыва в сочетании с ударной волной по-любому превратит тебя в запеканку. Но если я попал, то есть шанс на то, что граната пойдет выше. А еще лежа гораздо удобнее и эффективнее бороться с группой при помощи печенега, нежели тратить и без того скудный боезапас моего АК. Я шлепнулся на землю, проехался на разгрузке, отшвырнул в сторону труп пулеметчика и услышал за спиной хлопок. Отлично, граната пошла выше. Значит, или я, или Шрам гранатометчика как минимум задели. Теперь оставалось надеяться, что бандит, которого я столь нелюбезно подвинул, при жизни хоть иногда чистил свое оружие. Первой же очередью я, словно в тире, снял 2 бандитов, бегущих впереди. В точности печенегу не откажешь. Сошки, вынесенные вперед, надежно фиксируют ствол. Хотя есть тут и минус. В отличие от ПКМ, при изменении направления огня приходится ползать за пулеметом, иначе его не повернуть. Да и тяжелее он своего предка на 700 граммов. При стрельбе лежа оно может и лучше, но на руках таскать ощутимо печальнее, особенно когда нагружен, как индийский слон. Короче, после того, как группа противника потеряла еще пару энтузиастов, бандиты попадали на землю и принялись поливать нашу позицию неприцельным огнем. Тут уже пришлось нам со Шрамом хорониться за мешками с песком ввиду численного превосходства противника. «Отходим», — бросил наемник. «Хорошо ему командовать, спиной к груди мешков прижавшись. Я бы, глядишь, то же самое скомандовал, если бы не полз назад, извиваясь словно змеей и при этом таща за собой далеко не легкий пулемет. Может, оно и не надо было при наличии автомата и ружья, но когда у тебя дефицитный в зоне семерки осталось пол рожка, автомат потихоньку начинает превращаться в обузу. И потому, чем посреди боя вылучивать патроны из пулеметной ленты, разумнее утащить ее вместе с пулеметом, рискуя при этом в один прекрасный миг просто упасть и больше не подняться, словно надорвавшаяся ломовая лошадь. В общем, кому отходим, а кому и отползаем. При этом я внимательно прислушивался к стрельбе противника. Когда куча людей с автоматами начинают поливать огнем одну и ту же цель, магазины у них должны заканчиваться примерно в одно и то же время. Обладатели ружей и обрезов не в счет. Вероятность попадания из них на таком расстоянии гораздо ниже. Понятно, что это все в теории. Но слишком часто теоретические выкладки такого рода спасали жизнь бойцам в критической ситуации, чтобы просто отмахнуться от них. В общем, когда интенсивность огня резко упала, я подхватился со своего места вместе с пулеметом и следом за шрамом рванул за угол избы. Оказалось вовремя. Видимо, кто-то из бандитов подобрал гранатомет убиенного товарища и использовал его по назначению. Я уже заворачивал за бревенчатую стену, когда позади меня с характерным звуком разорвалась граната. Хорошо, что без осколочной и с небольшим радиусом поражения, а то бы напоследок в бочину точно поймал бандитский подарочек. Но обошлось. «А пулемет нахрена?» – прохрипел шрам, отплевываясь. Видать, ему тоже в дыхательные пути порядком набилось пылище, земли и песка из пробитых пулями мешков. «Надо!» – коротко выплюнул я вместе с черной слюной. После чего отсчитал 22, 23, 24, представляя, как преследователи, осознав, что жертвы банально смываются, вскакивают на ноги и бросаются в погоню. Так, вот они выбежали из кустов на дорогу. «Пора!» Я выдернул из-за пазухи подарок японца, чиркнул головкой спички о ствол пулемета и швырнул зеленый брикет за угол. И вправду, громыхнуло и полыхнуло не слабо. Даже из-за угла было понятно, потому как осветился пасмурный день, что за домом на мгновение родилось небольшое солнце. После чего я вывернулся из-за угла, упал на одно колено и дал длинную очередь. Наверное, со стороны это смотрелось очень эффектно. В стандартной комплектации без пламегасителя печенек, словно дракон, выплевывает полуметровую струю пламени. Читал я в российских военных журналах, выписываемых к нам на остров за неимоверные деньги, мол, вот-вот у войска попадет доработанная версия пулемета, где и пламегаситель имеется, и сошки по линии ствола двигаются, как захочешь, и рукоятка для переноски модернизирована. Но, видать, блага цивилизации до зоны пока не добрались, потому бандитов я расстреливал красиво, но опасно. Начни кто-то из них стрелять, тогда же целиться не надо, бей по вспышкам и не морочься. Но стрелять никто не начал. Я рассчитал точно и прихватил оглушенный и ослепленный вспышкой отряд прямо на дороге. Ни убежать, ни спрятаться. Ну и шрам тоже без дела не сидел. Я видел, как справа от меня пару раз дернулся ствол винтореза. В общем, 6 трупов остались лежать на дороге, а мы со всех ног ломанулись к лесу, до которого было немногим меньше километра. В гущу леса мы ввалились одновременно. В самом начале пробежки шрам забрал мой автомат, за что я был ему весьма благодарен. Нестись таким аллюром в полной выкладке с пулеметом и грузом дополнительного оружия было, мягко говоря, непросто. Но спасибо зоне, добежали. «Теперь амба!» — выдохнул шрам, привалясь спиной к дереву. «Отбегались!» «Что так?» — прохрипел я в ответ. «Пешочком теперь, а лучше ползком, да с болтами. За этим лесочком линия фронта». «Не понял». «А чего тут понимать?» — хмыкнул наемник. «Монолит никуда не спешит. Отгрызет кусок зоны, достигнет рубежа, закрепится. И дальше попер, как раковая опухоль. Здесь его, не поверишь, бандюки Борова тормознули возле своей крепости. И что на выходе? Откатился монолит за лесочек, закрепился. И теперь, сам видишь, бандосов вояки прессуют чуть не каждый день». «Так что, военные заодно с монолитовцами?» — удивился я. Шрам усмехнулся. «Военным что? Им дали задание сверху, они и поперли, куда сказано, защищать нас от зоны. Думается мне, что все эти скользкие и дурно пахнущие моменты наверху решаются. Очень высоко наверху. И на выходе все-таки будет в зоне очередная пиндосовская ракетная база». Он сплюнул себе под ноги. «Ну, это еще бабушка надвое сказала», — усомнился я. «Зона не захочет, обломаются и пиндосы, и вояки». «Но это все лирика. Шрам, скоро темнеть начнет, так что давай определимся, куда дальше двигаем. Да и печенега куда-то девать надо, если, конечно, нет у тебя острого желания потаскать его на руках». «Спасибо, добрый человек», — фыркнул наемник. Я огляделся. «Да вот хоть в то дупло определи». «А чего? Нормальный схрон. Надо будет, нырнешь и достанешь запросто». И вправду, невдалеке, подпираемое более мелкими соседями, словно вождь приближенными, стояло громадное дерево. В его центре, на высоте человеческого роста, имелось дупло, в которое взрослому мужику пролезть, расплюнуть. «Что-то слишком все просто», — покачал я головой. Потом приблизился к дереву, одновременно доставая из кармана стреляную гильзу. Штук 5 я сунул туда немногим ранее, предполагая использовать их за место традиционных сталкерских болтов. И таскать легче, и пополнить запас не проблема. Я потрогал шершавую кору лесного монстра, и мои подозрения усилились. Кора была теплой, словно плоть живого существа. «Здравствуй, дерево!» — проникновенно сказал Шрам. «Я снайпер!» Отвечать на подколку я не стал, просто кинул гильзу в дупло. И ничего не произошло. Лишь внутри дерева, на уровне земли, послышалось приглушенное звяканье, словно гильза упала на кучу металла. «Ого!» — заинтересованно сказал наемник. «Похоже, не мы одни решили тут хабарок пристроить. Бандосы сюда не сунутся, так что ты как хочешь, а я слазаю. Посмотрю, что там за сюрпризы для нас братья-сталкеры оставили». Шрам уже положил мой автомат на землю и начал расстегивать пыльник, явно собираясь снять его, чтобы не мешался, пока хозяин будет нырять в дупло. Хозяйственный блин. Мой АК на землю можно, а винторез, небось, на пыльник положит. Но мне все равно было неспокойно. Поэтому я достал из рюкзака свой ужин и снял с него прозрачную пленку, в которую он был завернут. Сталкерский гамбургер, 2 ломтя хлеба с колбасой между ними, полетел в дупло вслед за гильзой. «Кушай, дерево!» — сказал. Договорить Шрам не успел, так как вместе со мной рефлекторно отпрыгнул от лесного гиганта, из дупла которого внезапно вырвался ревущий столб огня. «Ух ты! Иди твою налево!» — выдохнул наемник, не отрываясь, глядя на пламя. «Это что же получается? Жарко в дереве!» «Симбионит получается», — сказал я, подбирая с земли свой автомат. «Зона меняется, сам говорил. Все ученые стали, и лезть в жарку дураков все меньше и меньше становится. Вот и ищут аномалии, способы прокормиться. В данном случае, вишь, болты ей теперь пофигу, и реагирует она только на органику. Думаю, не столько хабар там внутри дерева звякает, сколько пряжки, сапожные гвозди да ножи тех, кто от жадности полез за чужим добром». «Ну, конечно, твоя взяла», — проворчал Шрам, поднимая пыльник со серой жухлой травы. «Теперь и постебаться не грех. Кстати, благодарю. Блин, похоже, я опять перед тобой в долгу». «Точно», — сказал я. «Так что отрабатывай, помогай пулемет прятать». Печенек мы завернули в коврик-гамак, который нашелся у меня в рюкзаке, и закопали в кустах. В свой же сверток я определил и РМБ-93. Ружье, конечно, отличное, но АК-104, да еще с полным комплектом патронов из пулеметной ленты, по-любому лучше. Тем более, что патронов 12-го калибра у меня осталось лишь немногим больше пачки. «Все, погнали», — сказал Шрам, отряхивая руки от земли и приставших к ладоням кусочков палой листвы. «Погоди», — остановил я его, — «у тебя плечо в крови, походу пулевое». «А, пустяки», — отмахнулся наемник, — «царапина, на привале обработаю». «Несколько минут у нас точно есть», — резонно заметил я. «Потом присохшую ткань от свежей раны отдирать не обрадуешься». Шрам поколебался еще немного и расстегнул дорогой защитный костюм, одетый под пыльник. «Хорошая броня, потому и странно, что Сева прошила выстрелом из тозовки. Рана и вправду оказалась не опасной, хотя страшноватой с виду. Пуля, пройдя по касательной, распахала кожу на плече так, что края раны разошлись в стороны. Понятно теперь, почему Сева подвел своего хозяина». «Зенитом стрелял», — сказал я, стерилизуя рану. «Стабилизатором тебе шкуру перепахала». «Чем стрелял?» — удивился Шрам. «Патрон так называется. Зенит. С подкалиберной оперенной пулей. Редчайшая штука. Наверняка из опытной партии. Такой пулей партийные бонзы при Союзе из гладкого ствола лосей и медведей с 300 метров брали». «Слышал про такое», — кивнул наемник. «Только видеть не довелось». «Зато прочувствовал», — хмыкнул я, продолжая мстить за «здравствуй, дерево». Окончив обработку, я вкатил в мышцу укол смеси из анестетика, антибиотика и противошоковой сыворотки, после чего вдел в кривую иглу кетгут и наложил первый шов. «Ты шей давай, острослов!» — прорычал Шрам. «Что рычит, понятно. Больно. А на то, чтобы нормально процесс обезболить, подождать, пока анестезия полностью сработает, времени нет. Того и гляди, бандиты очухаются и погоню организуют». Управился я быстро, благо навык отточен. Плохо только, что аптечка научная практически одноразовая. Все хорошее и дефицитное в одном экземпляре. Поэтому пришлось поверх раны налепить обычный дезинфицирующий пластырь и на этом завершить операцию. «Мастер!» – проворчал Шрам, надевая обратно облегченный вариант Севы без защитного шлема. «Благодарю!» «Благодарю в карман не положишь!» – вздохнул я. «И почем нынче услуги фельдшера?» – прищурился наемник. «Вообще-то я на ветеринара учился», — сказал я. «Видишь, как навыки пригодились». «За шитье же с тебя примерно вот столько», — я обозначил большим и указательным пальцем толщину денежной пачки. «Понятно», — кивнул Шрам. «Давай договоримся, больше друг друга не подкалываем. А то чувствую я, что за жарку по гроб жизни твою ответку разгребать буду». «Заметано», — улыбнулся я. Лесок кончился быстро. Мы лежали в кустах, изучая местность. Впереди излучина небольшой речушки, за ней заброшенное кладбище. Чуть дальше виднелось несколько полуразрушенных изб. В поле, поросшем бурьяном, сиротливо догнивал красный от ржавчины трактор. Типичная осенняя пастораль для этих мест. Мрачная, мертвая. Но знакомая до боли. И в то же время чужая. Потому что этот давно ставший привычным пейзаж псевдолюди в экзоскелетах обнесли рядами колючей проволоки, из готовых бетонных блоков возвели вдоль берега реки несколько дотов, между которыми понатыкали сборно-разборные наблюдательные вышки, используемые на временных пунктах дислокации крупных воинских подразделений. На площадках вышек, защищенных бронелистами, были смонтированы мощные прожекторы, рядом с которыми торчали стволы пулеметов. Сколько монолитовцев дежурят на вышке за броней, отсюда не разглядеть, но я предполагал, что двое – ни для кого не проходят даром уроки зоны, один из которых я однажды преподнес монолитовским наблюдателям самолично. Завершающей точкой в этой картине была до боли знакомая табличка, небрежно прибитая к знаку радиационной опасности, которая торчала у самой воды. Территория группировки «Монолит». Проход воспрещен. Ведется огонь на поражение. «Сильно!» – прошептал Шрам за неимением бинокля, рассматривая диспозицию противника через прицел винтореза. «Совсем недавно позиции монолита располагались на 2 км севернее, по линии Глинка-Замошье. Оперативно действуют». «А то», — протянул я. «Понятное дело, что пробраться через такое можно только при условии, если территорию хорошенько пропашут градами, а лучше торнадами и буратинами, чисто для надежности. Уж больно глубоко в землю умеют зарывать монолитовцы свои бункеры, и выкурить их оттуда бывает довольно сложно». «Хотя можно попробовать», — протянул Шрам. «Глянь, на 2 часа пройти можно. Там реально промежуток есть между бункерами и вышками. Ночью переплывем реку и проползем под проволокой, как пить дать. Один ножом приподнимает колючку снизу, второй ползет». Я присмотрелся к тому месту, о котором говорил наемник, и ровным счетом не увидел никаких отличий от общей картины монолитовских укреплений, о чем ему и сказал. «По-моему, Шрам, глухо там, как в Т-90». «Да внимательней смотри», — с раздражением в голосе бросил наемник. «Вон там, правее вышки с ободранной крышей, видишь?» Я ровным счетом ничего особенного не видел. Идеальный ряд защитных сооружений, ни больше, ни меньше. И не слышал ничего, кроме сопения Шрама над ухом, тщетно пытающегося донести до меня свою безумную идею. В конце концов я решил, что заниматься явно бесполезным делом больше не стоит, и сказал: «Слушай, там явно ни черта...» Договорить я не успел, ощутив болезненный укол в шею, вслед за которым мозг пронзила очевидная мысль. Наемник просто отвлекал меня своими бреднями, чтобы без хлопот вырубить меня и сдать... Кому? Бандитам? Военным? Монолитовцам? Моя рука метнулась к бритве, висящей на поясе, и безвольно упала на полпути. Мир стремительно начал распадаться на фрагменты, словно картинка в калейдоскопе. И последнее, что я видел и слышал, были стальные глаза Шрама, оторванные от лица, словно кусок мозаики. И слова, глухо прозвучавшие из-под балахона, глубокого и бесконечного, словно сама Вселенная. «Не обессудь, снайпер. Контракт для наемника. Это закон». страшный холод и тошнота, выворачивающая наружу желудок. Но блевать больше нечем, оттого лишь спазмы сотрясают тело и во рту омерзительный вкус желчи. Я попытался открыть глаза, но веки были тяжелыми, словно свинцовые заслонки в ядерном бункере. Я попытался снова. Черт, лучше бы я этого не делал. Голова закружилась. Новый приступ тошноты сотряс безвольно висящее тело. Стоп. Несмотря на общее состояние, вызывающее лишь одно желание — сдохнуть поскорее, мысли в голове начали неуверенно выстраиваться в логические цепочки. Тело, висящее на чем? Судя по ощущениям, руки и ноги разведены в стороны и плотно зафиксированы, причем тело находится под наклоном. Чтоб плевалось удобнее, что ли? Не на себя, а в окружающую среду? Веки я все-таки разлепил и заодно попытался восстановить в памяти прошлые события, пока зрение фокусировалось, медленно превращая размытые пятна в стройную картинку. Так, дело было вечером, когда я попался на элементарную разводку наемника и, судя по глюкам, скорости отключки и отходнику, получил в сонную артерию лошадиную дозу какого-то диссоциатива, типа кетамина. Дьявол, как же хреново! Словно неделю подряд хлебал литрами паленую катанку, не просыхая. Ладно, об этом потом попереживаешь. Для начала неплохо бы определиться, где я. «Вот молодец, живой», — произнес рядом со мной хриплый голос. «А я уж грешным делом подумал, что вот-вот сдохнешь». «Не дождетесь», — прохрипел я, после чего смачно выплюнул в атмосферу концентрированную желчь, смешанную с вязкой слюной. Подо мной булькнуло, и я наконец понял, что бело-желтый круг перед глазами — это старый эмалированный таз, полный блевотины. «Ну почему же?» — усомнился голос. «Будешь молчать, и 100% склеишь ласты. Причем очень больно и хреново. Подними башку, приглядись». Я послушался. Прямо передо мной была серая бетонная стена, освещенная 100-ваттной лампочкой, болтающейся на шнуре под потолком. На стене не было ничего примечательного, за исключением большого бурого пятна с вкраплениями белой кашицеобразной массы. «К сожалению, от пентатала натрия или скополамина в твоем теперешнем состоянии ты скорее сдохнешь, чем начнешь говорить правду. Или вырубишься. Или глюки свои озвучивать начнешь, что мне абсолютно неинтересно. Понимаешь, снайпер, я больше верю в дыбу, чем в сыворотку правды. Или вот в это». Хреновина, на которой я был зафиксирован, дернулась, и ее верхний край опустился. Теперь я висел параллельно полу, ощущая, как путы, стягивающие мои запястья и лодыжки, врезаются в мясо. Хреновина легонько качнулась взад-вперед. «Понимаешь, о чем я?» — поинтересовался голос. «С увеличением амплитуды ты через некоторое время начнешь дозированно биться башкой об стену. Раз, другой, третий, десятый. Пока не почувствуешь, как плющатся твои шейные межпозвонковые диски и вдоль швов начинает разваливаться череп». Голос хохотнул. «Ты же не хочешь убить себя об стену, сталкер?» «Убейся сам, урод», — посоветовал я. «Попозже, с твоего позволения», — сказал голос. «Все-таки я задам тебе один вопрос чисто на пробу, перед тем, как начать испытание стены на прочность твоей макушкой. Подумай хорошо, прежде чем ответить. Череп-то у тебя один, как-никак». Я молчал, прикидывая, с какой это радости монолиту понадобилась какая-то информация от меня. То, что Шрам сдал меня именно фанатиком, сомнений не было, хотя бы по той причине, что вряд ли где-то, кроме их базы, поблизости мог быть бетонированный бункер. Опереть меня куда-то еще было проблематично даже для наемника. По сравнению со своим последним пребыванием в зоне на Большой Земле, я благополучно накушал десяток кило, не меньше. Правда, думаю, за последние сутки успел столь же благополучно сбросить как минимум половину вышеназванного лишнего веса. «Где дочкино ожерелье?» «Вот это да! Я ожидал чего угодно, но не подобного вопроса. Про артефакт, созданный исполнителем желания из маминых бус, достаточно часто встречающихся в зоне, знали лишь болотный доктор и члены группы Меченого, не имеющие привычки трепаться в барах о своих подвигах. Сомневаюсь, что эти волки вообще каким-то образом контактировали с другими сталкерами. Легенды на то и легенды, что их мало кто видел. Тех же, кто имел несчастье с ними познакомиться, давно успокоила зона. А тут такая осведомленность. Откуда, интересно? О чем я и спросил, добавив, что мне не очень-то удобно говорить, вися мордой вниз над тазом собственной блевотины. «Логично. Как первое, так и второе», — сказал голос. Зажужжал невидимый электромотор, и крестовина приняла вертикальное положение. «Ты хочешь узнать, откуда мне известно про артефакт?» — спросил голос. «Что ж, ты имеешь на это право. После того, как вы бросили меня под мостом подыхать, а сами поперлись к саркофагу, я, представь себе, не умер. Я выполз из воды, таща за собой по берегу обрывки собственного кишечника, и ждал, что вы вернетесь за мной. Знаешь, я очень на это надеялся тогда. Ты даже представить себе не можешь, снайпер, как ждет своих боевых товарищей смертельно раненый человек. И не для того, чтобы поплакаться им в разгрузке перед смертью. Надежда на спасение? Нет. Когда твоя требуха превратилась в лохмотья, ждать чудес просто глупо. Ты можешь не поверить, но тогда мне хотелось просто напоследок увидеть несколько знакомых рож, вместе с которыми я шатался по зоне, ел из одного котла и считал своими братьями. Понимаешь, всегда легче подыхать, когда ты знаешь, что жил не зря, и тебе говорят об этом другие, прежде чем подарить последнюю пулю, а потом похоронить как положено, по-сталкерски, с крестом, противогазом и табличкой, на которой написано «Такой-то жил, умер, и товарищи помнят о нем». Все, сталкер, понимаешь, больше мне ничего не нужно было. Но вы лишили меня этого. А потом пришли монолитовцы и подарили мне не пулю с могильным крестом, а новую жизнь. Но когда я вспоминаю, как с меня заживо сдирали кожу, а потом без наркоза разжижали плоть, чтобы слепить из нее новое тело, мне очень хочется, чтобы каждый из вашей гребаной команды испытал то же самое. Я смотрел на этого человека, да человека ли, и вспоминал мост через Припять, по которому мы год назад бежали к саркофагу, отстреливаясь от монолитовцев. Вот он стоит, такой же, как и в тот день. Светловолосый, стриженный под ежик, прямая линия бровей, тяжелая нижняя челюсть, внимательные серые глаза профессионального убийцы. Интересно, зачем монолитовцы оставили ему старую внешность? Может, он сам попросил об этом, когда понял, что они собираются из него сделать, и палачи удовлетворили последнюю просьбу жертвы? А потом он озвучил еще одну просьбу — оставить ему воспоминания. Хотя, может, это было частью программы? Не зря же фанатики «Монолита» столь увлеченно уничтожают сталкеров. Наверное, у каждого из них есть свои воспоминания, благодаря технологиям, многократно усиленные и искусственно превращенные в ненависть. Он говорил еще что-то, но это было уже неважно. То, что стояло сейчас передо мной, уже не было выдрой, хотя очень походило на моего боевого товарища. Это был просто монолитовец. Судя по его рассказу и моему опыту, полученному во время путешествия в Иномирье, просто биологическая боевая машина, состоящая из искусственных костей и полусинтетических мышц. Неутомимая, практически неубиваемая, если, конечно, не поразить пули, мозг или сердце. Думаю, другие травмы причиняют монолитовцам лишь временные неудобства и элементарно лечатся в автоклавах секретных лабораторий, расположенных под Припятью или в ее окрестностях. А теперь им понадобилось для опытов дочкино ожерелье, лекарство от комы и, как я подозреваю, еще от множества других проблем человечества, которое, невостребованное и ненужное, растеряло свою целебную силу вдали от зоны. «И ради одного единственного артефакта вы разнесли целый остров и убили семью японца», — перебил я монолог выдры. «Я впервые слышу об этих акциях», — произнес монолитовец после небольшой паузы. «Но если они и были проведены, то, думаю, цель оправдывала средства. Наверняка аналитический отдел хозяев просчитал, что специалисты вашего уровня останутся в живых и рванут в зону выяснять, кому это понадобились их жизни. Это проще, чем брать вас в плен и тащить сюда через несколько границ. Без понятия, зачем хозяевам понадобился японец, но ты, скорее всего, был нужен в качестве ходячего контейнера для ожерелья, запрограммированного на доставку к месту назначения. Думаю, никто лучше тебя не справился бы с этим заданием. Итак, повторяю вопрос. Где дочкино ожерелье? Я рассмеялся. Сказать ему, что оно осталось на острове, который разнесли боевые вертолеты. Но обновлять собственными мозгами темное пятно на стене как-то не хотелось. Да и не терял я ничего. Поэтому я сказал правду. Обломились вы вместе с вашими пиндосскими хозяевами. Вдали от зоны дочкино ожерелье превратилось в обычные стеклянные бусы. Думаю, что их унес Шрам вместе с хабаром, который причитался ему за доставку меня непосредственно к заказчику. Или припрятал где-нибудь на том берегу. Это ведь и было его контрактом — встретить меня и проводить на базу Монолита, не так ли? Вы хоть обыскали его после выполнения акции? Черт! — еле слышно пробормотал выдра, дотрагиваясь до тангенты наплечной рации. Третий, я первый, как слышите. Наемник уже покинул территорию базы. Так, немедленно перехватить и доставить сюда. Ни в коем случае, он нужен мне живым. Ты лично отвечаешь за сохранность его головы и того барахла, что будет при нем. Особенно тех стеклянных четок, которые он крутил в руке. И еще. Подготовьте грузовик смерти. Нужно отправить объект в Х-8. Все, конец связи. Проговорив все это, выдра отключил связь и направился к выходу. «Благодарю», — сказал я. Монолитовец остановился. «Не стоит», — сказал он, не оборачиваясь. «Ты даже не представляешь, что тебя ждет в лаборатории». «Представляю лучше, чем ты думаешь», — усмехнулся я. «А благодарю за то, что ты сделал тогда. Если бы не ты, мы бы просто не дошли до саркофага». Выдра ничего не ответил. Он лишь отпер бронированную дверь картой ключом и пропустил внутрь камеры пару каких-то грязных уродов, здорово смахивающих на зомби. Следом за ходячими полутрупами вошел бронированный экзоскелет, сжимающий в стальных лапах американский карабин ЛР-300МЛ. «Посторожнее, не попортите материал!» — отрывисто бросил выдра и вышел из камеры. Экзоскелет что-то прогудел ему в спину, то ли «так точно», то ли «есть, сэр». Разобрать, что именно, мешала блямба, торчащая в бронированном шлеме на уровне рта, да и говорил он в спину удаляющегося начальства. Кто были те существа, что отвязывали меня от крестовины, я так и не понял. То ли и вправду довольно проворные зомби, то ли снорки без защиты полуразложившегося лица, то ли просто рабы, поймавшие неслабую дозу радиации во время добычи ценных артефактов для своих. Но ясно одно — своих нынешних хозяев они боялись до трясучки. А мысль о том, что их может постигнуть та же участь, что и меня, даже пробудила в их облученных мозгах что-то вроде сострадания. «Язык себе откуси!» — негромко прошамкал один из них мне в ухо. Из его беззубого и безгубого рта жутко воняло разложением. «Убьешь быстро!» Совет был неплох. Если проглотить откусанный язык и потом сглатывать кровь, то тюремщики ничего не заметят до тех пор, пока самоубийца не отойдет в лучший мир. Но, на мой взгляд, проще расслабить шею, а после коротким рывком головы посмотреть себе за спину в последний раз. Перелом шейных позвонков в результате чрезмерной ротации, как мне кажется, и быстрее, и эстетичнее. Кстати, интересно, почему автор совета не воспользовался им сам, предпочтя гнить заживо? «Разговорчики!» — проревел экзоскелет, что, в отличие от его раболепных излияний в адрес выдры, было понятно и через блямбу. «Быстрее!» Полутрупы засуетились, один из них влез ногой в таз, расплескав по полу его содержимое. Правда, ничуть этим фактом не огорчился, продолжая свое дело. Воняло от него, пожалуй, еще хуже, чем из таза. Наконец, я сполз на пол. Команд, поступающих от мозга, тело слушаться не желало. Прислужники подхватили меня под руки и поволокли к выходу. По пути я попробовал пошевелить пальцами рук. Надо же, почти получилось. Так-так, еще немного, и, пожалуй, по пути наверх я смогу придушить этих уродов, а после вырвать оружие из рук монолитовца? 10 минут только дайте мне, родимые, а я уж постараюсь в это время изображать безвольный мешок с костями, одновременно прокачивая организм перед активными действиями. 10 минут. А дальше, как вывезет кривая моей личной удачи, которая вдруг ни с того ни с сего повернула куда-то не туда». Но кривая продолжала заворачивать не в ту сторону. Возле самого порога неповоротливый с виду экзоскелет перебросил карабин за спину и быстро наклонился надо мной. Я успел заметить в его руке пневмопистолет для инъекций, но сделать ничего не смог. Полутрупы держали меня с неожиданной силой, а тело все еще отказывалось полностью мне повиноваться. Короткий пшик, шею слегка обожгло, причем в том же месте, куда шрам ранее вогнал дозу диссоциатива. Вот сволочи, такой хороший план загубили. Серый бетонный пол перед моими глазами вновь стал распадаться на плитки. И перед тем, как длинные стены коридора превратились в безграничную черноту вечности, я успел расслышать слова, произнесенные с явной ноткой сочувствия. «Зья язык не откусил, сталкив, упокой тебя, зона». Я висел на стальной вертикальной стойке, сваренной из двух стальных полос в форме буквы X. Нижняя часть крестовины была намертво вцементирована в пол, и возле ее подножия успела натечь приличная бурая лужа. Прямо перед моим носом, сосредоточенно сопя, двигалась чья-то мохнатая макушка и две волосатые лапы. В одной из них был зажат охотничий шкуросъемный нож с крюком на обухе, в другой — окровавленный кусок кожи, который владелец ножа сосредоточенно срезал с моего туловища. Кожу явно не собирались выделывать для того, чтобы сшить из нее что-то путное. Палач просто отделял ее от тела широкими неровными лохмотьями, стараясь лишь не задеть лезвием мышцы. Впрочем, это было несложно. Стальной зуб на обухе просто цеплялся за край разреза, легкое движение сверху вниз, и кожа распадалась надвое, словно на ней расстегнули молнию. Отделив очередной шмат от моего тела, палач поднял голову, воровато осмотрелся и затолкал его в пасть. Полузвериные, получеловечьи челюсти принялись быстро перемалывать добытый трофей. С края пасти по волосатому подбородку потекла струйка розовой слюны. Боли не было, лишь удивление. Голова монолитовца сильно напоминала собачью. Где-то я уже видел такие морды. Но вот где? Вспомнить никак не получалось. И почему-то это было важнее того, что добрая половина моего кожного покрова валялась у ног мутанта, словно смятая окровавленная простыня. Плюс к этому добавилась еще пища для размышлений. За спиной монолитовца раздвинулись тяжелые створки высоченных ворот, и в помещение шагнули два человека. Один – здоровый двухметровый верзила в камуфляже со спутанной русой гривой до плеч и с крупнокалиберным пулеметом «Корт» наперевес, который он держал легко и непринужденно, словно обычный автомат. Второй был в видавшем виды пыльнике. Из-за спины у него выглядывал ствол снайперского комплекса ВСК-94, а в руках у него лежал навороченный АК-200, осложненный планками Пикатинни и магазином на 60 патронов. Но самое интересное, его лицо мне было очень знакомо. Определенно я где-то видел эту незапоминающуюся физиономию с пустыми глазами, выразительностью, смахивающими на пулевые отверстия. Но вспомнить мне помешала длинная очередь, выпущенная из корда. Крупнокалиберные свинцовые цилиндры разорвали на части тело моего палача, а следом начали вырывать из меня куски плоти и разбивать кости в кровавую крошку. Я чувствовал спиной, как от ударов пуль, прошедших сквозь меня, сотрясается стальная стойка, на которой я был зафиксирован. Но боль по-прежнему отсутствовала. Присутствовал лишь дискомфорт от того, что мои позвоночник и лопатки молотятся о твердую поверхность. Странные ощущения во время расстрела. Потому я не особо удивился, когда картинка перед глазами смазалась, словно смытая ведром чернил, и на ее месте оказалась просто непроглядная тьма с блеклыми дырами звезд над головой. А дискомфорт остался. Моя спина по-прежнему колотилась отвердо. Что за черт? Подхлестнутый удивлением, мое сознание прояснилось довольно быстро. Наверное, еще и довольно сильный сквозняк сказался, освежающий одурманенные мозги. Постепенно я осознал, что сцена расстрела – не что иное, как наркотические глюки. На самом деле я лежал в грузовике, бешено несущемся по раздолбанной дороге, а любопытные звезды над моей головой заглядывали в дыры брезентового тента, растянутого над кузовом. Моя рука билась обо что-то мягкое. С усилием приподняв ее, я ощупал посторонний предмет. Чье-то лицо. То ли разбитое в кровь, то ли полусгнившее, в темноте не разобрать. Тент был застегнут наглухо. Но пока я приходил в себя, снаружи бледное солнце зоны понемногу начало затмевать своими лучами звезды. Правда, все равно света было пока недостаточно для того, чтобы подробно рассмотреть окружающую обстановку. Хотя, чего ее рассматривать? И так ясно. Выдр все озвучил. Я в грузовике смерти, везущем меня в лабораторию, где из людей делают монолитовцев, биологические машины уничтожения с минимальным набором мыслительных функций. Хотя случаются исключения, вроде выдры. Интересно, по какому принципу его нынешнее руководство решает, из кого сделать пушечное мясо, а кому оставить внешность и мозги, убив лишь человеческие чувства и эмоции? А что тогда есть я? И чем, собственно, я отличаюсь от того же выдры, прошедшего переработку в автоклавах монолита? Додумать мудрую постнаркотическую мысль я не успел. Внезапно дырок в тенте стало больше. Ровная линия новых звезд пересекла тент, грузовик вильнул вправо, и темный мир перевернулся с ног на голову. Я упал на тент и больно ударился головой о что-то твердое. Вдобавок на меня навалилось чье-то вонючее тело, что придало мне сил. Я рванулся, оттолкнул безвольный источник зловония и пополз по направлению к небольшой дыре, образовавшейся в тенте. Если поднапрячься, может, удастся разорвать ее побольше и вывалиться наружу. Мне оставалось проползти не больше метра, когда дыра вдруг расширилась без моей помощи. Ее с характерным треском распороло лезвие ножа. После чего снаружи раздался голос. «Снайпер, ты здесь?» Я с трудом разлепил ссохшиеся губы. «Здесь. Ползешь?» «Сука, пошел ты!» – прошептал я. Громче не получилось. От обезвоживания голосовые связки стали словно пергаментными. «Ну вот, всегда так!» – проворчал Шрам, ныряя вглубь грузовика и подхватывая меня под микитки. «Сделаешь доброе дело, а тебя же и поминают потом не злым тихим словом. Нет в мире справедливости». Заехать ему в морду сил у меня пока не было. Все потратил на рывок, когда выбирался из-под ароматного соседа по грузовику смерти. Но это было первое из действий, запланированных на ближайшее будущее. Потом желательно отобрать нож и прирезать гада, не тратя больше понапрасну ни злые тихие слова. «Небось, прикидываешь, как бы меня половчее замочить?» – предположил Шрам, вытащив меня наружу. После чего, без лишних церемоний, достал из кармана одноразовый инъектор, вкатил мне дозу какой-то гадости прямо через рукав рваного камуфляжа и продолжил мысль. «Попробовать совершить эту акцию, конечно, можно, но давай пока ее отложим. И вот почему. Примерно через 10 минут обратно проедет несолоно хлебавшая группа монолитовцев, которые усиленно ищут меня. А теперь, получается, и тебя». Во всяком случае, пока они не найдут твой труп в грузовике смерти, они всю зону на километр вокруг рылами перекопают, не хуже Припять кабанов. Поэтому дай слово, что дергаться не будешь, пока не решим эту маленькую проблему. Силы помаленьку возвращались, а вместе с ними и способность соображать. Так, Шрам зачем-то спас меня. Зачем, выясним позже. Второй вопрос. А не брешет ли собачий сын? Хотя, судя по тому, что я слышал в бункере выдры, не брешет. Монолитовцы сильно опростоволосились, приняв дочкино ожерелье за стекляшки. Хотя тоже непонятно, на кой им сдался этот артефакт, бесполезный, словно куски старого асфальта, рассыпанные вдоль разбитой дороги. Но это вопрос второстепенный. А есть еще и третий, поважнее. «Откуда инфа?» – спросил я. Снадобье, которое вколол мне Шрам, словно цунами разливалось по организму, оживляя полумертвые мышцы и экстренно прочищая мозги. «От выдры», — коротко бросил наемник. «Не знаю, с какой стати, но четверть часа назад он связался со мной». «Не веришь? Слушай». В его руке появился КПК. Шрам нажал на кнопку «Play», и из динамика на ладонник раздался хриплый голос. «Шрам, это выдра. За тобой выслан автобус с отрядом монолита. Их интерес – артефакт снайпера. При малейшем твоем сопротивлении отдан приказ на ликвидацию. Снайпер будет отправлен на грузовике смерти по шоссе Лубянка-Припять. Пока грузовик будет тащиться по проселку до шоссе, у тебя есть немного времени. Конец связи». «Во дела», – подумал я. «Выдра связался со Шрамом и слил ему информацию? Неужто совесть заговорила в промытых мозгах? Не думал, что такое возможно». Ну ладно, факты – вещь упрямая. Остается последний вопрос. Что дальше? «Вот это разговор!» – кивнул наемник. «Оклемался? Сам идти сможешь?» «Попробую», – сказал я, после чего, держась за борт лежащего на боку грузовика, поднялся на ноги. Что дальше?» «Дальше уходим в лес», — просто сказал Шрам. И не удержался от бахвальства. «А лихо я их на выезде прихватил, а?» Я осмотрелся. Невдалеке стояли несколько полуразвалившихся изб, когда-то бывших деревней. Рядом с дорогой стоял дорожный знак, побитый ржавчиной и пулями, на котором еще можно было различить надпись «Старая Красница». Когда-то давно прямо через деревню проходила широкая проселочная дорога, пересекавшаяся с шоссе. Наверное, оно и служило для деревенских основным источником дохода. Мое воображение живо нарисовало десяток местных жителей на обочине, торгующих домашним салом, солеными огурцами, маринованными грибами и горелкой из-под полы. Сегодня же проселок превратился в сплошную грязевую ленту, через которую, переваливаясь словно беременный таракан, совсем недавно тяжело полз грузовик смерти. Наконец, увидев вожделенное шоссе, водила, наверное, воодушевился, забыв об опасности, и на выезде опасно подставил боковую часть своего ЗИЛ-130. Чем и воспользовался наемник, из засады грамотно перечеркнув очередью дверцу грузовика, дабы исключить попытку водителя нырнуть под торпеду. Второй монолитовец, сидящий рядом, попытался перехватить руль, машина вильнула, и вторая очередь Шрама ушла немного в сторону, пропоров тент. Впрочем, цели она своей достигла. Шустрый монолитовец сейчас валялся рядом с грузовиком, а из его расколотого шлема медленно выползала красно-белая каша. «Хорошая работа», — похвалил я. «Взял бы немного ниже, и не перед кем было бы хвастаться». «Пошли уже», — буркнул наемник. «А то я, пожалуй, пожалею о том, что сегодня вытащил из дерьма чье-то не в меру говорливое тело». «Скажите, пожалуйста, какие мы впечатлительные», — проворчал я, ковыляя вслед за Шрамом. «Остается вспомнить, кто меня туда засунул». «Контракт для наемника — закон», — сказал Шрам, не оборачиваясь. «К тому же ты сам признал, что через оборонительные линии монолита нам не пройти. Вот я и убил двух зайцев, и контракт выполнил, и боевую задачу заодно. Причем, заметь, твою. Мне оно как-то не особо надо». «Зачем спасал?» — поинтересовался я. «Затем», — буркнул Шрам, «что кроме закона наемников есть еще и закон зоны, который пожестче всех других будет. В зоне конченые уроды долго не живут. А я еще не накопил на свой трехэтажный домик у речки Гудзон, чтобы не за хвост псевдособачий загнуться в какой-нибудь аномалии». Внезапно он остановился и произнес слегка растерянно: «Твою мать, накаркал!» Лес был рядом. Три десятка шагов, и ты под защитой толстенных стволов, похожих на гигантских змей, застывших в предсмертной агонии. Но картинка была слегка нечеткой, словно между нами и стеной из изуродованных радиацией деревьев находилась сплошная студенистая масса. Прозрачная и в то же время живая, словно тело гигантской хищной медузы, всплывшей поохотиться из глубин океана. Правда, эта сухопутная медуза напоминала свою океанскую товарку лишь консистенцией. На деле это был огромный карман, состоящий из множества воронок. На самом деле, в зоне отдельные аномалии попадаются достаточно редко. Эти крайне опасные образования чаще встречаются в виде полей, покрывающих площадь размером от нескольких квадратных метров до, ну скажем, до того, что сейчас лежало перед нами. Такие поля сталкеры часто называют карманами. Хитрые аномалии порой позволяют человеку войти внутрь поля, ничем не проявляя себя. И вдруг одновременно вспыхивают сполохами молний или взвиваются в высоту трехметровыми пыльными воронками, и тогда понимает несчастный, что попал он крепко. Словно в бездонный карман провалился, из которого ему уже никогда не выбраться. «Ох ты, зона, матушка!» – прошептал Шрам. «И ведь КПК даже не пискнул, когда я здесь в темноте схрон оборудовал». «Ты его почаще монолитовцам пришмоне одалживай», — посоветовал я. «Точно!» — постонал наемник. «Они, небось, детектор аномалии закоротили». «Конечно, на кой им лишний свидетель?» «Потом причитать будешь», — проворчал я. «Барахло мое где?» «Да вон, все туда определил». Схрон Шрам оборудовал просто. Свалил мое добро в старое дупло огромного поваленного дерева и сверху пару пучков травы бросил. Хотя к чему париться лишний раз с маскировкой, когда нычка временная и находится в пределах видимости? Все оказалось на месте. Автомат, снаряжение и дочкино ожерелье. По-прежнему неживое. И все-таки любопытно, на кой монолиту мертвый артефакт? Для меня он просто память, потому и таскаю с собой. А им зачем? «Хорош на стекляшки свои любоваться», — проговорил Шрам, пристраиваясь поудобнее за поваленным деревом. «Гости у нас». И точно. Из заваляющегося на боку 130-го ЗИЛа тяжело выехал тентованный грузовик «Урал». «Приехали», — сказал Шрам. «Судя по тому, как оно переваливается, это 43-20-30 «Звезда В», модификация для спецподразделений. И под тентом у него бронекапсула с бойницами». «Оно самое», — произнес я, пристраивая меж сухих веток ствол своего АК-104. «Экипаж 19 рыл». «В экзоскелет, думаю, не больше 14 влезет», — отозвался наемник. «Но нам за глаза хватит». «Как там оно в песне поется?» «Последний бой, он трудный самый». «А сдаться не хочешь?» — поинтересовался я. «Чисто на всякий случай». «Да что я, больной, что ли?» — удивился Шрам. «Снова в автоклав ложиться. Или, как вариант, в ванну для биотрансформации в монолитовца?» «Нет уж, спасибо. Да и западло как-то сдаваться. Не люблю я такие движения». «Все-таки неплохой парень этот наемник», — подумал я. «Сволочь, конечно, редкостная, но с понятием». Между тем задние двери «Урала» распахнулись, демаскировав бронекапсулу, о которой говорил Шрам, и из машины на разбитое шоссе посыпались монолитовцы. Та четверка, что спрыгнула на асфальт раньше остальных, сжимала в стальных перчатках цепи со строгими ошейниками, в которые были запакованы... «Вот это номер!» — пробормотал Шрам. «Хреново дело!» Я был с ним полностью согласен. Две прирученные псевдособаки и пара снорков, подчиняющихся командам, наверняка лучше любых овчарок, обученных охоте на человека. И так это или нет, нам сейчас предстояло испытать на себе. Монолитовцы, не мешкая, одновременно спустили мутантов с цепей. Чернобыльские псы, словно черные торпеды, ринулись к цели по прямой. Оба снорка же прыгнули вперед и вбок, словно пытались уйти в сторону и тривиально смыться. Впечатление было обманчиво. Эти твари, гротескно похожие на людей, всегда двигались к цели по немыслимым траекториям. Можно весь магазин выпустить в белый свет, как в копеечку, и даже не задеть полуразложившихся, но на удивление живучих человекообразных мутантов. Кстати, те экземпляры, что спустили с цепей фанатики, отличались от своих шарящихся по зоне диких собратьев некоторым подобием экипировки. Противогазы, плотно облегающие остатки их лиц, были усилены выпуклыми бронепластинами на лбу, скулах и челюстях. На лапах имелись перчатки с остальными когтями, а тела мутантов заботливые монолитовцы упаковали в бронежилеты, что, на мой взгляд, оказалось излишеством. Под весом защиты снорки несколько потеряли в скорости передвижения. Хотя это нам было только на руку. «Снорки мои!» — крикнул я, выпуская короткую очередь по ближайшей твари. «Принято!» — коротко бросил Шрам, пронзая одного из псевдопсов двумя прицельными выстрелами из винтореза, что, впрочем, нисколько не помешало мутанту продолжить нестись вперед, разве что немного помедленнее. В целом замысел монолитовцев был понятен. Мутанты отвлекают нас на себя и, по возможности, блокируют на месте засады, словно обученные полицейские овчарки. Сами же фанатики, тем временем, достав из грузовика толстые щиты из бронепластика, выстроились в линию и неторопливой трусцой побежали в нашу сторону. В руках у них были электродубинки метровой длины. Стало быть, брать нас приказано только живыми. Ладно. Снорка я добил при приземлении. Первая очередь не особо впечатлила мутанта, хоть и прошла выше бронежилета, задев шею. Черная кровь из перебитой артерии хлынула было на плечо и грудь, но фонтан иссяк почти мгновенно, словно внутри уродливого тела кто-то экстренно перекрыл аварийный кран. Снорк, сбитый очередью с намеченной траектории, приземлился на 4 точки в нескольких шагах от моей позиции. Но второго шанса я ему не дал, выпустив остаток магазина прямо по лицевой части противогаза. Броневые накладки никоим образом не помогли мутанту, скорее наоборот. Круглые смотровые стекла брызнули осколками, остальные пластины легко вошли внутрь черепа, усугубляя разрушительные действия пуль калибра 7,62. Череп мутанта просто развалился на части, словно гнилой арбуз, однако тело все еще продолжало жить. Конечности сократились, обезглавленная тварь взвелась в прыжке и кулем повалилась в кусты. Все-таки мозг не лишняя деталь организма, даже для чернобыльского мутанта. Перезаряжать автомат времени не было. На меня сверху падал второй снорк, растопырив когтистые лапы, словно белка-летяга. Я бросил автомат, рванулся было в сторону, одновременно выхватывая из ножен бритву. И уже понимая, что не успеваю уйти от удара, просто упал на спину, выбрасывая вперед руку с зажатым в ней ножом. Удар! Скрежет клинка, скользящего по кевларовым пластинам. Отвратительная, удушливая вонь, шибанувшая в нос из разорванного шланга противогаза, мотающегося словно обрывок хобота слона-инвалида. Скрюченные пальцы со сверкающими когтями, тянущиеся к моему горлу. Все это растянулось в одно бесконечное мгновение. И я прекрасно осознавал, что второго мгновения не будет, что еще доля секунды, и даже если снорк не дотянется до меня передними лапами, то его мощнейшие задние буквально за несколько ударов превратят мою нижнюю часть тела в кровавые лохмотья. Но при этом я был на удивление спокоен. Моей целью было сейчас одно – достать клинком до сердца твари, которая могла сдохнуть, как легендарный вампир, лишь если ей фатально повредить жизненно важные органы. В общем, вместо того, чтобы попытаться сбросить с себя снорка, я просто провернул нож в его теле, словно рисовал бритвой большую запятую на черной поверхности бронежилета. На этот раз аварийный кран отказал вместе с центральной магистралью. На меня хлынул вязкий, вонючий поток кровищи. И при этом одновременно я почувствовал, что неведомая сила вдруг сорвала тело мутанта с клинка моего ножа. Я недоуменно проследил, как тело снорка летит по воздуху, в полете разваливаясь на две половинки, после чего перевел взгляд на шрам, который вновь вскинул свой винторез. Ага, понятно. Наемник просто вовремя отвесил твари мощный пинок кованым сапогом, сохранив таким образом в целости мои ноги и гитарные органы, за что ему большое человеческое спасибо. Хотя для многих сталкеров, пренебрегающих радиопротекторами, последнее в условиях радиоактивной зоны стало не более чем бесполезным украшением. Но мне оно еще пока дорого, не только как память. Я бросился к своему автомату, одной рукой засовывая бритву обратно в ножны, а другой утирая с лица вонючую мутантовую кровь и заодно обозревая поле битвы. И понимая, что все равно попали мы с наемником, несмотря на наши подвиги в борьбе с уродливыми порождениями зоны. Два псевдопса валялись рядом с нашим укрытием. Один изрешеченный пулями, словно дуршлаг. Второй, недобитый, все еще сучил лапами и жутко выл, издыхая и скалясь. Видимо, мерещилось ему в агонии, что он вот-вот вонзит жуткие изогнутые клыки в горло своей жертвы. Но свою задачу мутанты выполнили. Линия монолитовцев стремительно набегала на нас, занося дубинки над верхним краем щитов. Им оставалось пробежать с десяток метров. А у нас со шрамом было 2 секунды на то, чтобы попытаться сменить пустые магазины на полные, либо выдернуть ножи и вступить в рукопашную с нападающими, с ног до головы запакованными в бронированные экзоскелеты. Впрочем, и то, и другое априори было занятием бессмысленным. Одного, может быть, пристрелишь или зарежешь, просунув нож в сочленение между бронепластинами, а остальные просто прижмут к земле толстыми прозрачными щитами, которые даже бритвы расковырять будет непросто, да и забьют дубинками до беспамятства.